Он не придумал ничего лучше, как надавливать пальцами на разные участки торса. Где находится твердая часть, там и есть то, что делает труп тяжелым. Поначалу никаких особых успехов он не добился. Торс парня сплющился, еще немного и в блин превратится, а источник его странной тяжести так и не обнаружил. Пошел по второму кругу, и в этот раз мертвая плоть под его пальцами проседать решительно отказалась. В районе печени. И что там может быть? Может, какой-то новый протез придумали за кордоном? Правда, протезирование органов сегодня находится на довольно-таки унылой стадии развития. 2 года назад максимум, что могли, это заменить почки на механические аналоги того же размера, что и оригинальные органы. Да и то, часть пациентов неминуемо погибала. Еще сердце, но тот протез стоил таких денег, что человек, способный позволить себе механическое сердце, в зону не сунулся бы ни под каким предлогом. Может, за 2 года случился неожиданный технологический рывок и научились заменять печень? Что-то не верится. Слишком маленький срок для таких технологических революций. А может, хитросран лукавил и имеет контакты с внешним миром? Если он имел возможность переправить в мир за кордоном свои наработки по киборгизации органических объектов при помощи некоторых даров зоны, тогда за 2 года такой рывок вполне мог случиться. Вряд ли Мордвин врал. Вон он как злился, когда Велес его японцем обозвал. Чуть слюной не захлебнулся. Все кричал про каких-то самураев и свои древние мордовские корни. Или он наоборот кричал? Про самурайские корни и про каких-то особых мордвинов? Что-то не припоминается никак. А, ну его нафиг. Велес достал нож и аккуратно надрезал кожу. Лезвие легко прошло через ткани, а потом заскрежетало, наткнувшись на что-то твердое. Аккуратно приподняв отрезанный участок острием, Велес увидел внутренности. Ну а что еще он там мог увидеть? Естественно, что в пузе человека всякие внутренности лежат. Они как бы природой туда положены. Вот и лежат себе тихонечко. Вот у этого сталкера тоже они там были. Только без крови, жировых ошметков, слизи и тому подобных неприятных вещей. Велес разрезал кожу почти на всем животе мертвеца и осторожно сдвинул лоскуты в стороны. Желудок, печень, кишки — все на месте, только выглядит нереально. Словно потроха парня вытащили, тщательно вымыли, впрыснули в них раствор органической краски и все, как оно росло, обратно положили. Ткани чистые, яркие, словно их вручную гуашью раскрашивали. И запаха нет. Вообще никакого. Велес наклонился поближе и принюхался. Все-таки запах был, просто такой слабый, что даже его обоняние с трудом смогло уловить хоть что-то. При этом внешние покровы и одежда парня запах сохранили. Стойкий, тягучий, такой и за километр учуешь без труда. А внутренности будто продезинфицировали, причем каждый орган по отдельности. Но странности веса парня создавало что-то одно. Или нет? Велес стал тыкать острием ножа в кишечник. Ткани прокалывались легко, ожидаемой фекальной вони не последовало. Кишечник несчастного наполнял серо-коричневый порошок, без цвета и запаха. Провел острием по желудку. Сей полезный орган развалился надвое. Сталкер перед смертью явно хотел есть. Пусто, даже серого порошка нет. Лезвие коснулось матовой поверхности печени и со скрежетом пошло юзом. Хмыкнув, сталкер легонько ударил острием по печени покойного. Зимний воздух наполнился чистым хрустальным звоном. С минуту Велес смотрел на это нечто непонятное и размышлял. Орган кристаллизовался. Почему? Непонятно. Можно это считать артефактом? Без лаборатории и пары дней свободного времени он не мог сказать наверняка. В общем, как истинный сталкер, Велес отбросил все сомнения и условности, залез рукой в распотрошенное тело и изъял странный орган. Подкинул на ладони 1,5 кг, после чего легонько толкнул торс. От толчка останки слетели с пятачка твердого снега и скрылись в снежной крупе. Больше ничего интересного там не было. «Извини, парень, но вскрытие гарантированно избавило тебя от ужасной участи живого мертвеца», — произнес сталкер посмертную эпитафию. Звучало, честно говоря, не слишком убедительно, и в душе оставалось чувство вины. Все-таки он беднягу этого, считай, распотрошил. С другой стороны, ему уже все равно, а некоторые люди и вовсе сами отдают свои органы, а после смерти, на благо общества и людей других. Может, при жизни парень тоже считал, что мертвые должны использоваться для общего блага. Как бы там ни было, а выбросить такую интересную вещицу, рожденную в нейтронном вихре, настоящий сталкер никак не мог. Куда ее только девать, печень эту стеклянную? Как выяснилось, Велес забыл не только чемоданчик с инструментами, но и простого рюкзака не взял. Ну, делать нечего, просто в карман сунул. Благо, крови на нем нет, не пачкается, размером не шибко большой. А если, как артефакт, никто не купит, можно приспособить дома, как сувенир. А что? Есть же в мире извращенцы, которые вешают на стены головы безвинно убиенных зверей. А он вот артефакт положит на полку, поближе к камину. Правда, камина на базе нет. Не беда, Оля найдет, куда приспособить. Если пинками не выгонит на улицу вместе с этой штукой, едва поймет, что это такое на самом деле. «Итак, первый редчайший артефакт найден», — гордо заявил сталкер, похлопав ладонью по карману с печенью. Пусть он пока без понятия, что это такое и артефакт ли вообще, но таки сам факт. Он сам нашел это непонятно что, и ни у кого больше такой хреновины нет. Так-то вот. Куда теперь? Велес прикрыл глаза и ощутил огромное скопление аномалий где-то позади себя. Там брос. Ага, туда весной. А сейчас в поля, в неизведанные области, туда, где он никогда не был. Велес развернулся влево, открыл глаза и увидел ровно ту же картину. Белый снег, белые сугробы, слегка белое небо. Снег, видать, будет. Парни могут не найти его после снегопада. Вернуться? Впрочем, не факт, что снегопад будет, и не факт, что скоро. Догонят. Велес разбежался и прыгнул, разом преодолев почти половину снежного бассейна. Через несколько минут он уже бежал по снегу, стараясь держаться твердого наста по направлению в неизведанные области. Конечно, в зоне давно все изведано, вдоль и поперек. Люди прошли везде, где только могли. Где-то остались, где-то больше не появлялись, где-то появляются и сейчас в поисках артефактов. Но вот лично он в тех краях еще не был. Его путь пройдет почти точно между зимовкой и летней базой банды нищего. Там холмистая местность, а что за ней, Велес знал только понаслышке. Но он точно знал, что где-то там есть река, разделяющая зону надвое. А за рекой он и вовсе никогда не был. Там отвратительно много басурман и подлых американских агрессоров. Прискорбно, конечно, но новые неизведанные земли, чудеса и тайны всякие, на какие только жертвы не пойдешь ради новых, никем не исследованных земель. Впрочем, тут Велес испытывал некоторые сомнения. Может, за реку он и не пойдет, рядом покрутится. А может, нет. Как получится. Некоторое время просто бежал, наслаждаясь свежим воздухом и снежным пейзажем. Потом вспомнил, что он вроде как сталкер. Бежать стал потише, на лицо повесил выражение крайнего внимания, весь сосредоточился сильно, аж уши заломило. Оглядываться стал и пытливо изучать сим взглядом каждую непонятную деталь окружающего мира. Велес высматривал дары зоны. Триумфальный поиск артефактов начинался. Почему-то очень быстро надоело. И как у сталкеров это получается? Сутками идут, и все пялятся в разные стороны, и пялятся, ища всякую гадость. А природа-то какая! Красотища! В общем, Велес махнул рукой. Заметит что-нибудь — возьмет. А нет, ну и хрен с ним. Другой сталкер подберет. Он двигался, просто глядя на этот мир, просто вдыхая его запахи, наслаждаясь игрой света на снежном покрове, с восхищением глядя на столбы густого пара. Это не гейзеры. Там сидит какая-то аномалия, и пространство нагрето так, что снег медленно плавится, испаряясь в атмосферу. Ну разве не чудо весь этот огромный мир? «Ва-а-а-а-а-а!» — сказал сукроп, поднимаясь всего в паре метров от бегущего сталкера. «Здравствуйте!» — крикнул сталкер, двигаясь дальше, нисколько не снизив скорости своего бега. «С прошедшим вас!» Он имел в виду Новый год. Это добрый русский праздник, посвященный всему новому и неизведанному. Только почему-то предпочтение в этот праздник зачастую отдают старому, хорошо знакомому и все чаще ликероводочной природы. Менталитет, видимо, такой особый. Снежная пыль осела на земь. Белесые глаза мертвеца увидели лишь снег, чьи-то следы. Давно сгнивший нос, провалившийся в череп, запахов не ощутил, уже не мог физически. А следы на снегу ни о чем не сказали покойнику. Летом, пока еще был посвежее, он реагировал на следы, потому что они пахли. А сейчас мозг мертвеца уже не отличал следов от неровности рельефа. Но он слышал и видел. Слух сказал о движении, глаза не увидели ничего. Мертвец постоял немного, глядя вперед. Пусто. Мозг отключился, и мертвец рухнул носом вперед, словно и правда был по-настоящему мертв. Он поднимется позже, когда снова услышит чьи-то шаги. И, может, ему повезет, и он что-нибудь живое съест. А может, съест что-то неживое, маленькое и свинцовое. Сталкер не любит, когда их едят. Отстреливаться начинают. Близился закат, когда Велес, наконец, остановился. Заснеженные холмы нынче пустовали. Зверья почти нет, аномалий совсем мало, сталкеры на горизонте не появились, псы, скорее всего, еще сладко спят, переваривая обед. В пути также не попалось артефактов. По крайней мере, он ничего на них похожего не заметил. Зато сейчас он увидел нечто интересное. Домик. Деревянный. Как истинный искатель приключений, движимый в основном любопытством, он решительно свернул к домику по самые окна, заваленному снегом. На всякий случай тщательно принюхался. Пахло только старым деревом, снегом и старым звериным следом. Вероятно, какие-то собаки в домик заглядывали дня три назад. Но внутри, судя по всему, никого. Почему бы не осмотреть? К тому же скоро солнце сядет, и, может, станет холоднее. Сегодня лучше переночевать под крышей. Домик оказался пустым, причем совсем. Предметы меблировки, если когда-то здесь и были, но ни от них не осталось даже следов. Обветшавшие стены, непонятно чем обитые, какая-то дранка пополам со звездкой, и все это вывернуто наружу, комками, лоскутами, и при скупом закатном освещении напоминает колтуны жгучего пуха. Но им тут, конечно же, и не пахло. Пух — растение своенравное, капризное. Ему живое дерево подавай. Или мох, что растет где попало. Главное, чтобы живое. Кое-что Велес помнил по исследованиям этого удивительного выверта природы. Пух стал чем-то вроде симбиота-убийцы. Это если речь шла о деревьях нормальной природы. Мутировавшие березки, чьих микромутаций без серьезного исследования и не заметишь, легко уживались с пухом. Между ними устанавливался настоящий симбиоз. А вот простые деревья постепенно умирали, ежели пух изволил сделать их партнером своего исключительно интересного жизненного цикла. Продукты его жизнедеятельности действовали на деревья, как маленькие дозы мышьяка на человека. Медленно, но верно. Деревья угасали и превращались в высушенные бревна. Тут пуху расти просто негде. Все эти бревна давно высушены, мертвы от воздействия солнца, ветра и дождя. Пол в домике вряд ли отличался чистотой, но сейчас об этом можно было только гадать. Снегу внутрь намело за зиму прилично, а копать его в попытке выяснить, насколько чист сей пол, у Велеса желания не возникло. В остальном вполне приличный ночлег, если подобрать верный угол. Так как перегородки между комнатами отсутствовали, а может, их тут и вовсе никогда не было, углов имелось только 4, и все продувались буквально насквозь. Тут требовались тактические навыки. 4 угла, везде ветер, посреди комнаты мощный дугообразный сугроб, внешне напоминающий песчаную дюну, только цветом белый. Вот за его подветренной стороной Велес и устроился, предположив, что там не дует. Не ошибся. Ветер свободно продувал домик, но за сугробом его почти не ощущалось. Свернувшись калачиком, запахнув плащ поплотнее, Велес закрыл глаза. Спустя 5 минут открыл их обратно и, что-то неразборчиво ворча, распахнул плащ. Шибко жарко стало. Спустя пару минут опять заворочился и запахнул плащ. Холодно стало. Прошло еще несколько минут, и Велес снова распахнул плащ. На этот раз только наполовину. Температурный баланс был успешно восстановлен, с ним вернулся некоторый комфорт, и, сладко зевнув, сталкер таки уснул. Причем слишком уж сладко и крепко он спал, потому как проснулся слишком поздно. «Лапки кверху и тихонечко!» — сказал ему противогаз, воинственно раскрашенный в цвета свежей крови. Так как перед противогазом уютно устроился дробовик с очень большим дулом, Велес требованием явно сумасшедшего человека подчинился. А человек этот точно был не в себе. Ну кто еще станет красить противогаз, если не псих? Отчего-то он не сразу вспомнил, кто в зоне питал некоторые странноватые чувства к красному цвету. К тому же он только проснулся. В памяти что-то шевельнулось. Мысль, путем не оформившись, выползла в сознание. А цвета знакомые. Манера красить броню тоже. Так что, поднимая руки вверх, на всякий случай он восторженно гаркнул: «Свободу зоне!» Мужик с дробовиком аж пошатнулся от таких слов. Рядом кто-то неприлично ругнулся, в окне мелькнуло ошарашенное лицо, и тут Велес вспомнил, кто конкретно в сих местах пользуется красной краской. С тем же выражением фанатизма, глаза обязательно дебильные и на выкат, с просуньи просто не могло не получиться, и с тем же восторгом выкрикнул: «Спасем мир от заразы зоны!» На всякий случай добавил: «Смерть мутантам! Свободу на свастики! Каждому по бутылке водки и бабу!» Солдат с дробовиком отступил к углу домика, освобождая дверной проем. Радостная улыбка Велеса слегка поугасла. Он нахмурился и, приподняв бровь, спросил: «Нет?» Дробовик опять повело, противогаз как-то немного нервно дернулся. «Может, каждому по мальчику и стаканчик абсенту?» И снова не то. Хоботок у противогаза гневно затрясся, почти как у снорка, когда тот злился. В дверной проем вошел тот самый солдат, что мелькал в окне. Велес мгновенно забыл о парне с дробовиком и приветливо улыбнулся новому лицу в своем временном пристанище. Человек замер возле косяка с обнаженной, явно не православной винтовкой. Противогазов, шлемов и тому подобных предметов, даже вот кепки какой, несмотря на ощутимый мороз, на нем не было. Зато под левым глазом красовалась аккуратная красная полоска. Велес восхищенно присвистнул, по достоинству оценив текстурную композицию сего мужественного лица. Кирпичная морда Супермена, взгляд Рэмбо и боевая раскраска индейца Виннету — зверский коктейль. Правда, говорить Велес не стал, ограничился своим свистом. Тяжелый взгляд дробовика немного беспокоил. Как бы у парня не сдали нервы. С такого расстояния выстрел из этого оружия делает в людях очень крупные дырки. Особенно если на людях нет ничего, кроме свитера и рубашки. За окном мелькнул еще один человек. В сферическом шлеме. Таких моделей Велес еще не встречал вживую. Даже у искателей в их любимых многофункциональных костюмчиках. Такой шлем вряд ли спас бы от пули, даже от мелкашки. Но вот от огня или ведерка кислоты, выплеснутого на макушку, наверняка защитил бы 100%. Вроде бы он таких игрушек не только в зоне, а вообще никогда не видел. Как и костюмов из глянцевой ткани, без видимых броневых элементов. Если на первых двух обыкновенные жилеты, переделки из армейского обмундирования, порой весьма удачные, но зачастую штучные, так сказать, оригинальные, собранные местными умельцами из того, что было под рукой, то на третьем человеке полноценный экземпляр специализированного защитного костюма. А может, он такие и видел? Память недовольно заворочилась. Из глубин ее вылезло смутное воспоминание, сонно ворча поднялось выше и, наконец, добралось до сознательной части мозга. Сайкер 2D. Определенно он. Конечно, Велес видел только шлем, плечи, да руки, в которых зажат тяжелый пистолет, вероятно, с весьма вредными для здоровья пулями, и часть торса. Но по виду все это очень похоже на Сайкер. Вещь, предназначенная для входа в аномальные зоны пространства. Устаревшая, давно неиспользуемая. Сайкеры, если и остались в природе, то только на военных складах, далеко за пределами кордона. Их разработали и использовали ученые коалиции лет 10 назад. Так откуда у ребят эта замечательная игрушка? Впрочем, куда интереснее другое. Зачем солдат Долга напялил на себя такой костюм? Насколько Велес знал, Долг поиском артефактов не промышляет, по крайней мере, так далеко от центра зоны. Еще интереснее, почему он чувствует 5 различных человеческих запахов, а видит только 3? «Не дергайся!» — рыкнул мужчина с полоской на щеке. «Ты сталкер?» «Я простой земледелец», — согласно кивая головой, с жутко честными, слегка безумными, сильно выпученными глазами, ответил Велес. «Выращиваю в основном бананы и капусту. А сейчас вот заблудился и никак не могу найти свою плантацию удмуртского картофеля. Кстати, вы часом не видели тут арбузных грядок? А то, если видели, вы там осторожнее ходите. Огурцы у меня там растут. Потопчите еще». «Закройся!» — раздраженно рявкнул солдат. Велес снова приветливо улыбнулся. Солдат поморщился, правильно поняв улыбку. «И так понятно, что сталкер. Артефакты есть при себе?» «А если есть?» «Пиздец тогда тебе под...» Пробасили из противогаза. Боец с автоматом бросил на парня злой взгляд, и тот мгновенно замолчал. «Артефакт мы заберем. Тебя отпустим. Обещаю!» Вновь говорил мужик с красной полоской. Судя по всему, лидер отряда. И все-таки... Что это за отряд такой, если в его составе человек в костюме, предназначенном исключительно для поиска артефактов, непосредственно внутри аномалий? Странно это все. И Велеса жутко мучило любопытство. «Нету артефактов», — тяжело вздохнув, почти правду сказал Велес. «Все-таки то, что у него лежит в кармане, оно вообще непонятно, что такое. Не везет что-то нынче». «Стой смирно! Верховцев, обыщи его!» Парень в противогазе наконец опустил свой страшный дробовик и шагнул к Велесу. В принципе, в этот момент он мог без всякого вреда своему здоровью расправиться со всеми тремя, воспользовавшись товарищем Верховцевым как метательным снарядом и щитом одновременно, после чего допросить выживших и удовлетворить свое любопытство. Но запахов 5, а он видит только 3. Кроме того, такое применение силы, на самом деле ничем не оправданное, просто вульгарно и отвратительно. Тонко чувствующий человек с должным уровнем образования, особенно такой, как Велес, естественно, не мог допустить со своей стороны подобных действий. Агрессия не может быть оправдана ничем, кроме самозащиты. Иногда, правда, бывают исключения, как, например, с Изей. Беднягу нужно было срочно спасать от той темной пучины безнравственности, в которой он слишком глубоко увяз. Или вот как с тем несчастным контролером, который так одичал, что уже никогда не смог бы вернуться в общество и стать приличным цивилизованным обитателем зоны. В общем, исключения случались, но в данный момент ни одно из них не подходило. Он не стал сопротивляться и позволил солдату залезть к нему в карманы. Через минуту на снег упало все, что там было. Командир отряда внимательно следил за процессом, и краем глаза смотрел на вещи, падающие в снег. Велес тоже смотрел, даже с большим интересом, чем лидер отряда. Он и не знал, что в этом плаще по карманам столько всего лежит. Две запасные обоймы к винтовке, мешочек с патронами россыпью, два пистолета системы господина Макарова, смятая полупустая коробка с патронами к ним, видать, во сне помял, грязный носовой платок, аккуратно свернутый небольшой рулон мягкой бумаги. Тут Велес слегка покраснел, все-таки предмет личной гигиены. Смятая фотография какой-то симпатичной девушки. Надо было проверить карманы. Лиза, видимо, продала им подержанный плащик, хотя и утверждала, что он чуть ли не вчера, да сразу с фабрики. Запасная вязаная шапочка, свернутая аккуратным рулончиком и перевязанная ниточкой. Однако запасную шапочку, получается, он взял, а чемоданчик с инструментами позабыл. Вот где вообще справедливость в этом жестоком мире? Эх, и последний груз его карманов — кристаллизовавшаяся печень сталкера. Когда она упала в снег, командир отряда закаменел лицом, взгляд его посуровил. Вероятно, расстроился, что его обманули. — Я не думаю, что это артефакт, — поспешил объясниться Велес, так как Верховцев отступил обратно в угол, снова наставив на него дробовик. — Обычный булыжник. Но он красивый. Солдат без шлема нахмурился. Похоже, он тоже никогда таких артефактов не встречал. Сделав какой-то непонятный знак, он отступил от двери. В спину тут же и весьма грубо толкнули дулом дробовика, прозрачно намекая, что неплохо бы сталкеру проследовать на улицу. Такой настойчивой просьбе Велес, конечно, отказать не мог. На улице он, наконец, увидел двух оставшихся людей. И, честно говоря, сильно удивился. Дело в том, что к тому моменту он уже объяснил себе странное обмундирование троицы солдат. Долг известен тем, что обирает сталкеров, забирая у них только артефакты, которые потом уничтожаются неизвестно как. Еще они известны своей непримиримой войной со всем живым миром зоны. Их рейды против мутантов сильно помогают сталкерам, ненадолго делая относительно безопасными целые области зоны. Так что и отношение сталкеров к долгу двойственно. Они им и благодарны, и в то же время люто их ненавидят. Особенно с тех пор Кворонин постановил расстреливать на месте сталкеров, пойманных с артефактами. Насколько знал Велес, по рассказам Оли, приказ генерала неукоснительно выполнялся только в Припяти, и то с месяц-два. Высокая смертность сталкеров от рук долга в областях, богатых артефактами, самих сталкеров сильно расстроило. Так сильно, что однажды они организовались в маленькую, но грозную армию. Такое в зоне случалось крайне редко и всегда кончалось плохо для врага сталкерского воинства. Долг понес серьезные потери. На некоторое время в Припяти даже не осталось их постов. Тупо не хватало людей. Ситуацию осложнило бездействие Монолита и Темных. Первые предпочли наблюдать со стороны за маленькой войной у себя под боком. Вторые шли по следам и обирали трупы. Иногда забирая трупы целиком для каких-то своих непонятных целей. Или распиливали и уносили только куски, не встревая в разборки с применением огнестрельного оружия. Армия сталкеров, одержав безоговорочную победу, как бывало то и раньше, мгновенно распалась и разбрелась по зоне в поисках основного источника своего пропитания — артефактов. А долг с тех пор редко следовал расстрельному приказу своего шефа. Да и сам их шеф, как говорит молва народная, о своем приказе больше не вспоминает. Тем не менее, артефакты они отбирали с прежним рвением, за что нередко глотали сталкерские пули. И Велес решил так. Долг вышел на новый уровень. Теперь они не просто обирают сталкеров, да подгребают те артефакты, которые буквально у ног валяются, но теперь еще и сами лезут в аномалии за этим чудом, чтобы потом пошло угробить неизвестно каким способом. Как только он оказался на улице, версия сия рухнула, як стеклянный домик после встречи с бильярдным шаром. Четвертый солдат стоял в десятке метров от домика, обутый в снегоступы. Тоже в сайкере, только более светлом и с непонятными нашлепками на различных участках глянцевой поверхности. Этот костюмчик по виду сильно поношен и соответствует историческим реалиям. Его носили давно, долго и не раз ремонтировали. А вот его собрат щеголял в совершенно новом костюме, будто только что со склада. Загадка. Рядом с ним лежат три рюкзака, три пары снегоступов и пятый человек. Правда, человек не лежит, а стоит на коленях. Руки заведены за спину, вероятно, связаны. На скуле синяк, левый глаз заплыл, губы в крови. И одет в слегка рваный костюм из плотной ткани. Вероятно, на вид ткань такая плотная из-за вшитых в нее металлических пластин. Костюмчик изобиловал заплатками, нашивками, просто пятнами, и все в зеленой цветовой гамме. Вот любопытно, как такой интересный отряд смог пройти через охотничьи угодья нищего, и, собственно, зачем этот отряд вообще сюда прошел? Однако интересно. Пленный боец свободы, костюмы для более комфортных прогулок вблизи термальных, кислотных и электрических аномалий. Защиты от пространственных аномалий просто не существовало. Что же все это значит? Есть над чем подумать. «Видел такое когда-нибудь?» — услышал он за спиной голос командира отряда. «Нет», — ответил приглушенный шлемом незнакомый голос. «Это человек в сферическом шлеме. Парень в противогазе сейчас за спиной стоит и дробовик свой страшный тискает». «Не излучает», — снова командир. «Похоже на стекло. Может, и правда просто камень?» «Хер знает, Слава. На человеческое сердце похоже. Только клапанов нет. Зону колбасит. Причин мы не знаем. Новые аномалии появились. Может, и новые артефакты тоже появились». «Думаю, это все-таки артефакт. Забираем?» «Да, уничтожим на базе». «Что со сталкером делать?» Ответа Велес не услышал. Значит, ответ был в виде знака. Он обернулся и увидел, как солдат без шлема нагло собирает его вещи своими грязными лапами. Второй выходит из-за угла домика. Парень в противогазе отвлекся и смотрит на них. Идеальный момент для варварского кровопролития. «И что делать в такой ситуации?» Должно воспитанному человеку, окруженному невоспитанными дикарями, не знающими, что такое сострадание, любовь и умение есть крабов только вилкой и ножом. Они, кстати, вкусные. Жаль, что теперь крабов не поесть. Вполне может начаться несварение, могут даже наступить другие неприятные последствия невоздержанного питания, выражающиеся в частых спринтерских забегах в сторону кустиков попышнее и обратно. Увы. Но как же все-таки подло со стороны этих неприятных личностей так грубо напомнить ему о том, что он больше никогда не сможет поесть крабов, безжалостные звери. Не помогло. Он все равно не сможет пошло убить этих людей. Это было раньше, а теперь, когда он познакомился с ними и понял, что они всего лишь заблудшие, потерянные в пучине собственного безумия люди, коих еще можно спасти и вернуть к свету культурного просвещения, теперь он не сможет отобрать у них их жалкие жизни. Но как же тогда быть? Человек с пистолетом, пистолет этот поднял, целясь Велесу точно в переносицу. Мужик с дробовиком мгновенно развернулся и пришлось бы еще ему разворачиваться. Велеса на месте не оказалось. «А ну стой!» — рыкнул парень, обнаружив, что сталкер каким-то непостижимым образом отскочил с места на 2 метра прочь. Из зоны поражения дробовика он не вышел, но той бешеной убойности, которая могла получиться при выстреле в упор, уже не будет. Так что парень, видать, решил сэкономить патроны и не стал стрелять, предоставив выстрел собрату с пистолетом. Потому как он держал дробовик, сталкер без труда оценил положение. Этот стрелять не станет. Вероятно, из жадности, а может, патрон у него подотчетный. Кто его знает. А вот второй слегка развернулся. Он выстрелит, и скоро. Буквально 2 секунды, и грянет выстрел. Не грянул. Велес буквально завизжал, продолжая отходить назад с поднятыми руками, постоянно проваливаясь в снег. — Ребята, не стреляйте! Пожалуйста, не надо! Я больше так не буду! Пожалуйста! Попытался пустить слезу, хотя бы одну, но что-то не получилось. Актерские таланты кончились на испуганном лице и истеричных воплях. Кроме того, не так-то просто играть роль испуганного зайца и тянуться к сети одновременно. Однако помогло. Парень с пистолетом дрогнул и не выстрелил в первый момент. Конечно, через пару секунд он уже снова целился и обязательно выстрелил бы. Да только случилась неприятность, которую они не могли предвидеть. За мгновение до того из домика вышел командир отряда с блестящими глазами, автоматом наголо и таким возбуждением всего организма, что вот-вот с инфарктом свалится. Глотая буквы и захлебываясь от возбуждения, он буквально заорал «Стоять!» и выстрелил. Только не в сталкера, а рядом с ним. «Это, блядь, Велес! Тот хуило, что завалил Лурье! Стой, падла! Пристрелю на месте, сука!» Честно говоря, Велес удивился, но уже слишком сильно вошел в роль, да и мысль ему так понравилась, что он не хотел от нее отказываться. Однако его как-то опознали. Вероятно, все долговцы получили его словесный портрет, и теперь стоит с ними быть поаккуратнее в будущем. Слезливые мольбы сталкера оборвались. Сам он остановился и с лицом, перекошенным от ужаса, смотрел на свои руки и снег вокруг. Все искрилось, тысячи микромолний яростно трещали, окружив несчастного. Оба солдата рефлекторно отступили, опустив оружие. Только командир не отступил. Замер на месте и, ошарашенно моргая, смотрел на то, как сама зона совершает месть запавших от рук этого сталкера солдат доблестного долга. Микромолнии быстро превратились в толстые жгуты энергии. Участок метра три диаметром запылал, как новогодняя елка. По телу сталкера побежали десятки молний. Разряды статики наполнили морозный воздух сильнейшим треском. Запах озона разнесло на километры вокруг. В такой сильной электре человек просто не мог выжить. Остаться стоять на ногах тоже. Но начать обугливаться буквально на глазах или хотя бы отчаянно дымиться тоже никак не мог. Стремительным мозговым штурмом Велес решил сию проблему. Усиление электростатического поля и перенаправление части разрядов в снег. Температура поднялась, снег начал испаряться у его ног. Получилось очень похоже, будто и правда обугливающаяся плоть дымится. На глазах солдат сталкер, угодивший прямиком в аномалию, истошно завизжал, его скрутило судорогами, лицо перекосило, у него даже язык наружу выпал, и глаза закатились. Трясясь, словно эпилептик, несчастный упал в снег, окруженный клубами густого пара. Но он все еще был жив, и новый ужасный вопль заставил вздрогнуть всех пятерых. Бедняга кричал недолго, но так страшно. Несмотря на то, что он был врагом, убийцей их собратьев по группировке, солдаты ощутили что-то вроде сострадания. Они уже давно не видели такой ужасной, мучительной смерти. Довольно быстро он понял, что язык высунул зря. Нет, смотрелось наверняка очень убедительно, но язык-то мокрый, слюна там есть, зубы всякие, опять же. А электричество по мокрым вещам летает быстро и охотно. В общем, трясти начало уже не в понарошку. Совершенно неожиданно свело мышцы и заклинило челюсть. Так как для убедительности надо продолжать вопить пострашнее и одновременно следить за электрой, Велес немного растерялся и, борясь с заклинившей челюстью, язык убрать забыл. Да он к тому же онемел. В общем, забыл он про него. А челюсти отклинило, и они тут же закрылись. Хорошо так закрылись, почти с щелчком. Так-то с щелчком бы получилось, но там язык у него был, точно между зубами. В общем, он снова заорал, да так, что сам напугался и вверх подпрыгнул. Случайно получилось так, что электромагнитные поля, задействованные в создании этой аномалии, получились значительно мощнее, чем планировалось изначально. В результате подпрыгнувшее тело сталкера обратно не упало, а зависло в самом центре поля, в метре над снегом. Корчиться он продолжал по инерции, истошно орал совсем не по инерции. Язык — вещь такая, укусишь неосторожно и больно до жути. Про лицо забыл, и теперь оно отражало настоящие эмоции, а А так как при таких казусах эмоции у людей, даже хорошо воспитанных, совсем не положительные, то лицо то еще было. Солдаты быстро побледнели, почти прозрачными стали. В общем, умирал сталкер долго. Орать перестал, видать, легкие сварились или гортань сожгло. Еще несколько минут он дергался в воздухе, корча ужасные гримасы, пока, наконец, его тело не рухнуло в снег в облаках густого пара. Электро выплескивало энергию еще с минуту, а потом разряды, видимые, глазу исчезли. Аномалия исчерпала свою энергию, и несколько минут ее можно не опасаться. Если и шарахнет, то едва заметно. Мышцу сведет и только. Теперь к ней можно даже подойти, глянуть на несчастного, убедиться в том, что он и правда умер, даже постоять рядом с ним пару минут. Обычно электро не опасно после срабатывания минимум 2 минуты. Солдаты долго, практически все, когда-то сами были сталкерами, и сие прекрасно знали. Однако почему-то никто из них подойти и глянуть на труп, минуту назад жутко корчившийся в аномалии, не решился. И правильно. Труп все равно уже в снег закопался. А это совсем непросто — незаметно закопаться в снег, когда на тебя смотрят 5 человек. А все твое прикрытие — быстро рассеивающиеся облака пара. Тут надо быть исключительно ловким, чтобы никто ничего не заподозрил, чтобы все решили, что труп просто сам собственным весом снег продавил. Бледные солдаты стояли без движения несколько минут, смотрели на едва видневшуюся из снега спину в плаще. Спина слегка подрагивала, видимо, от остаточных разрядов, а может, судороги. Велесу стоило большого труда сдержать рвущийся наружу задорный веселый смех. Как ловко у него все это получилось! И никого вульгарно застрелить не пришлось. Без единого выстрела победил целый отряд долго, даже не ранив никого. Сейчас они уйдут, он откопается и, вспоминая веселые минуты, дождет парней. Раз они ночью не вернулись, значит, проснувшись, поели опять, не отходя от кассы. И, скорее всего, снова объелись. А раз так, значит, где проснулись, там же и уснули. Но одна плоть, даже очень жирная, вечно их насыщать не сможет. Рано или поздно останутся только кости. Как есть станет нечего, парни пойдут за ним. К вечеру придут. А потом они все вместе... «Капитан!» — заикаясь, сказал кто-то. Велес к разговору прислушивался краем уха. Он сейчас размышлял над тем, чем займется, ожидая Кута с Рутом. «Уходим!» — каким-то мертвым голосом отозвался капитан. «Собери все. Арт, ствол, патроны». Мысли Велеса как топором обрубило. Полный возмущения он открыл рот, выплюнул снег, который туда немедленно набился, и едва не восстал из мертвых на глазах солдат, только что получивших серьезную психологическую травму. Подарить свою новую винтовку, столько патронов, артефакт и, самое главное, жизненно необходимую в условиях зоны мягкую бумажку он просто не мог. Ну что же делать? Обратно в варварские методы отвратительно плохо воспитанных бандитов и сталкеров с этой безнравственной пальбой в живых людей? Нет, и еще раз нет. Только мирные методы, единственно достойные интеллектуально развитых индивидуумов. К тому же, все сталкеры, даже солдаты долго, очень уважительно относятся к зоне и ее несуществующей злобной личности с чертами женского начала. Одни ей молятся, другие уважают, третьи считают врагом. Но сути это не меняет. Все они видят в ней сверхъестественную суть. Почему бы не решить дело мирно, слегка подогрев религиозные убеждения этих несчастных, вступивших на путь, который рано или поздно приведет их под внимание организации с пометкой «подлежит уничтожению». Причин против вроде нет. Отдавать мягкую бумажку никак нельзя. Без нее в зоне совсем трудно. Как все-таки порой тут тяжко жить. Особенно зимой, когда лопухи не растут. На глазах солдат электро начала оживать, вновь нещадно полосуя молниями мертвое тело сталкера. Они бросили по взгляду на это дело и поспешили собрать вещи мертвеца. Точнее, этим занялся парень с пистолетом, Двое других двинулись в сторону пленного за снегоступами. Электр восполнила потерянную энергию и снова сработала. Она так долго будет искрить, с передышками минут по пять, пока труп внутри нее не превратится в горку до черна обугленной плоти. Так что дольше одной секунды почти никто из них не стал смотреть на аномалию, в которой нашел свою заслуженную смерть Велес, личный враг долга. Только один посмотрел второй раз и, издав странный клокочущий звук, шагнул назад. Ноги у парня в снегоступах, так что они тут же запутались друг в друге, и он рухнул в снег. Пленный почему-то побелел, так что его синяки стали видеться ярко-ярко, будто их краской рисовали. Командир отряда остановился, его отряд тоже. Разом они повернулись к аномалии, холодея от неприятного, страшного предчувствия. Третий вышел из домика, выронив в снег все имущество покойного сталкера. Причины для такого поведения у них имелись веские. Дело в том, что аномалия заработала совсем не так, как ей полагалось. Труп подняла в воздух. Скрюченный, лицо перекошено, волосы стоят торчком. В общем, явный труп. А потом аномалия ярко полыхнула сине-белым светом, и прямо из воздуха к рукам и ногам сталкера потянулись злобно искрящиеся энергетические потоки. Словно змеи они обвили его запястья и лодыжки, а вслед за тем беднягу рывком распяло в воздухе. Солдаты неуверенно подняли оружие. Они не понимали, что происходит. Так что как подняли, так и опустили. И теперь, открыв рты, смотрели на творящиеся внутри аномалии непонятные действа. А там все совсем странно происходило. Даже для зоны странно. Изуродованное судорогами лицо сталкера вновь исказилось. Окрестности наполнил протяжный заунывный стон, и голова мертвеца поднялась. Лицо разгладилось. В неверных отсветах электрических разрядов его бледное лицо стало казаться вымазанным густым слоем цемента. Серая, безжизненная плоть. Мертвец открыл глаза, и две кривые молнии вырвались из них, ударив в снег. Спустя мгновение их курс изменился, и разряды, идущие из глаз мертвеца, завернуло кривой дугой обратно в аномалию. Но совсем они не исчезли. Наверняка, выжигая глаза, они продолжали испускать энергию. Один из солдат не выдержал. Парень в сайкере вскинул оружие и нажал на курок. Пуля врезалась во что-то невидимое и рикошетом упала в снег всего в метре от ног капитана. — Не стрелять! — визгливо скомандовал тот, круглыми глазами взирая на ожившего покойника. И едва он это сказал, голова мертвеца слегка повернулась. Глаза с бьющими из них молниями обратились к нему, и капитан сам не выдержал. Высадил всю обойму. Дождик срикошетивших пуль заставил его отступить, и при неосторожном шаге одна нога капитана провалилась в снег. С испугу он продолжал стрелять, даже упав на спину, но оружие, выплюнувшее все свои патроны, разражалось лишь безобидными сухими щелчками. Парень у домика поступил мудрее всех, развернулся и стремительно галопом ринулся прочь. Только далеко уйти не смог, зима все-таки. Провалился хорошо, сразу по пояс. — Я не причиню вреда! — раздался над зоной кошмарный голос мертвеца. Пустой, громкий и ледяной, как сама смерть. — Отложите оружие свое и подойдите! «Я буду говорить с вами!» Парень со связанными руками икнул, видимо, в приступе храбрости, но подходить даже не подумал. Трое солдат, завязших в снегу, почти не реагировали, только попытки сбежать оставили и с ужасом смотрели на неубиваемое нечто, зависшее в воздухе в окружении электрических разрядов. Только охранявший пленного частично подчинился. Поднялся и осторожно сделал два шага. На большее его не хватило. Ноги неожиданно отказались повиноваться, да снегоступы от чего-то стали носами цепляться за снег, и парень замер на месте. «Сегодня отпущу вас, так и быть», — рёк мертвец, медленно кивнув головой. «Вы забавляете меня в своих бессмысленных попытках уничтожить меня. Желая смерти моей, истребляете лишь дары мои и тех, кто способен их принять», — нахмурился мертвец, покачав головой недовольно. «Неприятна мне деятельность ваша, но иногда мне нравится наблюдать за вашей вознёй». «Ты-ты-ты-ты-ты!» — проблеял капитан, безуспешно пытаясь вытащить ногу из снега. Почему-то он только еще больше проваливался в рыхлую поверхность. То же творилось с остальными. Позже это превратится в историю о том, как снег вдруг стал подобен песчаному оползню, а потом, также в мгновение ока, вновь стал нормальным, местами твердым, местами рыхлым снегом. На деле парням мешал охвативший их ужас, сильно нарушивший координацию движений. Ну так и еще бы! Сама зона на языке человечьем изволила говорить с ними. Такое вообще редко бывает, а без предварительной подготовки и вовсе не случается. Тут курить надо что-нибудь душистое или нюхать белое и рыхлое, а иначе никак. ЛСД вот тоже хорошо помогает контакт установить. Но так, чтобы раз, и вот она, говорит с тобой, такого еще не случалось в сталкерской истории. «Я...» — сказала зона устами мертвеца. «И я отпущу вас, тех, кто пытается бороться с тем, что невозможно победить силами обыкновенных жалких людишек». Капитан побледнел совсем сильно. По остальным видно не было, в шлемах все. А вот лицо капитана стало практически того же цвета, что и снег. «Но просто так отпустить вас я не могу. Вы не ищете артефакты, дары мои!» И она замолчала на полуслове. Солдаты разом сглотнули, поняв намек. По мнению ее, они перед ней были жутко виноваты. Мало того, что носы воротят от даров, так еще и уничтожают их. В общем, все трое, несмотря на услышанные слова, ожидали немедленной смерти. Но зона вновь заговорила с ними, и эти ее слова наполнили сердца людей надеждой. — Что ж, сегодня я прощаю вас, но здесь и сейчас принесете вы дары мне. — Какие? — едва слышно, собственно, услышал только капитан, и она, — проговорил парень, завязший в снегу подле домика. — Рис есть? — неожиданно, с почти человеческой интонацией, спросила зона. Сталкеры отрицательно помотали головами. Речевой аппарат у них заклинило, к ужасу добавилось недоумение, все это перемешалось, и в головах наметился полнейший бардак. — Очень жаль! — с оттенком грозным рекла она устами мертвеца. Помолчав пару секунд, мертвец вновь открыл рот и вновь с интонацией, на этот раз непонятной, «А мягкая бумажка?» И вновь сталкеры помотали головами. Мертвец нахмурился, а электрические разряды затрещали громче. Вновь страх ледяной иглой коснулся сердец всех пятерых. Но она смилостивилась, несмотря на то, что требуемых даров у них не обнаружилось. «Таково решение мое! Внимайте и следуйте ему, иначе найду вас, ведь я видела лица двоих!» При этих словах капитан практически позеленел и едва не лишился чувств. Пленный тихо застонал и вырубился, растянувшись в снегу. «Легко я найду и остальных, пока в пути будете вы. Сейчас оставьте всю поклажу свою здесь, у ног мертвого, что стал устами моими». Попытки выбраться из снежного плена солдаты предприняли, но все оказались неудачными, и она сказала им: Просто оставьте все, что отягощает ваши усталые плечи, и идите прочь. Возвращайтесь туда, откуда пришли. Капитан первым бросил оружие и расстегнул куртку. Мертвец тут же заговорил вновь. Оружие и костюмы свои оставьте себе. И то, что в карманах, тоже оставьте. Поспешно добавил покойник, когда капитан выбросил на снег смятый, наверное, ужасно грязный носовой платок. Лишь вещи свои, что за плечами несли, оставьте здесь, как дар милости моей. Почему-то никто из них не заикнулся о еде, но солдаты, отмеченные зоной, как их за сей момент позже нарекут братья, неожиданно получили внимание и заботу, от которых их пробрало дрожью. Сие так сильно помутило сознание бродяг, что им даже инстинкты, выработанные годами жизни в зоне, отказали напрочь. Они не заметили ни скрипа снега, ни цепочки следов, появлявшейся на снежном холме возле домика. Следы возникали сами собой и быстро продвигались к крайнему из людей. Вот-вот он должен был окончить свой земной путь в зубах химеры либо на щупальцах кровососа. Но случилось чудо. Мертвец простер длань, и тугая энергетическая струя, прочертив воздух над головами солдат, врезалась в невидимое существо. Воздух там мгновенно начал дымиться, завывать истошно, а следом появилось десятка три. Так их перемешало, что еще до того, как монстр вышел из сумрака, стало очевидно, что бедняга яростно сучит ногами, перемешивая снег под собой покрепче вентилятора. Спустя мгновение весь обгоревший, совсем дохлый мутант рухнул в снег. Кем был при жизни, уже не ясно. Слишком сильно обожгло бедолагу. Но факт остался фактом. Зона лично спасла от смерти одного из них, а может и всех пятерых. Она заговорила с ними еще раз, последний раз в их жизни. Они слышали ее голос вот так, почти напрямую, через уста человечьи. «Ваше время еще не пришло. Вы умрете, испытанные мной на тропах моих, и не от голода, не из-за гласа моего, а от гнева пространства моего. Возьмите еду из рюкзаков своих и идите прочь». И сказав это, покойник вздрогнул всем телом, его начало корежить, рот открылся в ужасном стоне, ярко вспыхнули сотни молний, и дымящийся труп рухнул обратно в снег лицом вниз. Солдаты перевели дух. Страх быстро уходил. Никаких ужасов вокруг больше не наблюдалось. Аномалия растворилась, труп дымился и признаков жизни не подавал. «Валим!» — скомандовал капитан, пытаясь вытащить ногу из снега. Перестарался. Рухнул на спину и удивленно охнул. Снег вдруг вновь обрел твердость, какой за ним не ощущалось пару минут назад. «В темпе валим!» — проговорил он, когда смог встать на ноги. Они даже еду не стали забирать. Так спешили. Только один парень, охранявший пленника, все выполнил в точности, как она требовала. Вытряхнул на снег все, что было в одном рюкзаке, сложил в него еду, не тронув других вещей, подхватил снегоступы друзей и ринулся прочь. Про потерявшего сознание пленного вспомнили только в километре от нехорошего места. Возвращаться не решились и, махнув на него рукой, поспешили увеличить расстояние между собой и говорящим покойником. «Мутанты добьют, суку!» — постановил командир отряда и развернул своих людей к бросу. Он решил сворачивать миссию и возвращаться на базу по узкому перешейку между свалкой и краем аномального безумства, известного как Брос. Его люди были с ним полностью согласны. Связанный, побитый, с винтовкой покойника рядом, которой ему все равно не удастся воспользоваться, ему не выжить. Не съедят мутанты, убьет голод и холод. Она сказала уходить всем, но не требовала друг о друге заботиться, так что теперь проблемы свободовца — лично его проблемы. Для начала, услышав, как замирает где-то вдалеке скрип снега, Велес открыл один глаз. Проморгавшись и только еще сильнее забив глаз снегом, он открыл второй. Пришлось сесть и вытирать глаза руками. «Как неожиданно!» — пробормотал он, когда зрение вернулось. Пошевелил большим пальцем левой руки. Шмыгнул носом. Хорошие были перчатки. Эх! Почему все время где-то доспалит одежду статичным разрядом? Вот что за напасть такая? Однако не май месяц, палец мерзнет. Тяжело вздохнув, Велес посмотрел на домик. У стены в беспорядке валяется его имущество, и вокруг ни крови, ни пошло трупов, зверски измочаленных пулями. Улыбнулся. Взгляд переместился на горку рюкзаков солдатских, и улыбка стала значительно шире. Все ж таки немного диковатая местная религия, скорее даже сборник глупых суеверий, иногда бывает полезна. Но прежде чем вступить в законное владение имуществом солдат, Велес послал грустный взгляд все еще дымящемуся мутанту. Он, конечно, был потерян для общества. Разве же приличный кровосос позволит себе грубо нарушить вежливый разговор божества с паствой, пошло кровищей и все в угоду своему безмерному пузу? Нет, конечно. Этот был паршивой овцой в стаде, потерянным существом. Но все равно, если бы Велес этой ночью не уснул так крепко, бедняга пожил бы еще немного. Получается, Велес виноват в его бессмысленной смерти? Нехорошо оно как-то. Очень виновата, полное сострадание, полный виной за содеянный ужас, смотрел он на кровососа. Секунд 10, а то, может, и все 11. Дольше не выдержал. Сердце требовало немедленно осмотреть почти честно полученный приз. К сожалению, бесчувственный боец свободы слегка подпортил волнительный момент, во сне мерзко сопящий и часто дергающий левой ногой. Из-за этого его отвратительного поступка Велес целую минуту не мог приступить к осмотру вещей. Приспичило негодяю дрыгать именно левой ногой. Вот почему только левой? Почему вторая не дрыгается? С минуту он смотрел на парня. Нога дрыгается. Сопит, разинув рот. Или это храп такой? Любопытно, что у него с нервной системой, если обморок вызвал столь сильный дисбаланс? Электрическая активность нейронов заставляет ногу дергаться, тогда как до нервных окончаний второй ноги сигналы не доходят. Может, он болен? Или у него атрофирована часть нервных окончаний? А что, если это следствие взаимодействия с какой-то аномалией, повлекшей за собой необратимую трансформацию тканей? Возникло желание взять несколько проб нервных тканей. Руки сами потянулись за спину, к чемоданчику с инструментами. Нащупали только пустоту. Рюкзак он взять не догадался, чемоданчик с инструментом забыл. Разочарованно плюнув в снег, Велес что-то пробурчал, не совсем приличное, и полез в свой новенький, честно отобранный у долга рюкзак. Краем глаза, по-прежнему наблюдая за ногой сталкера. Дергается. Только выложив половину содержимого рюкзака на снег, он сообразил, что просто выкладывает вещи, даже не глядя на них. Он пристально смотрел на дергающуюся ногу и активно размышлял. Правая нога так ни разу и не шевельнулась. Загадка природы. Что-то недовольно проворчав, Велес развернулся спиной к парню и сел в снег посреди новых своих вещей. Тут же выяснилось, что солдаты подло лгали. В рюкзаке лежал целый рулон мягкой бумажки. Вот ведь жмоты. Сама зона просила немножко, самую малость мягкой бумажки, а они ей в лицо лгали. Бесчестные люди. Нагло врать своему божеству. До чего же жадным надо быть? Кошмар. Примерно за полчаса он осмотрел все рюкзаки. Большую часть вещей выкинул. Аптечки всякие, сигареты невкусные и вообще барахло. Но кое-что оставил и даже перестал злиться на солдат за их ложь. Рулонов бумажки оказалось аж целых 3. Такой подарок не мог не вызвать благодарных чувств. Дефицитный товар в зоне, особенно по зиме. С первым снегом сталкеры мягкую бумажку раскупают даже быстрее, чем водку и колбасу. Губную гармошку Велес тоже выкинул. Она для тех, кто не умеет слышать или слишком глуп, чтобы понимать музыку самой зоны, музыку ветров, листвы деревьев и птиц. Правда, в зоне из птиц одни вороны, да сплошь охрипшие, но все-таки живой звук как-никак. А это все искусственно и неприлично. Нитки с иголкой оставил. Пригодятся. Аптечки выкинул, даже не вскрыв ни одной. Такие медикаменты применять можно только с целью суицида. Вот если бы в одном из рюкзаков он нашел аптечку организации, вот тогда да, тогда даже не пожалел бы бумажки и тщательно ее завернул, чтобы не попортить случайно. А это просто хлам, к тому же опасный для здоровья. Патроны все оставил. Обоим там не было, только россыпью. Обычно сталкеры носят на поясе запасные обоймы, либо в карманах. А солдаты долго, порой даже россыпь в специальных кармашках держат, так что найти в их рюкзаках что-то кроме россыпи не стоило и надеяться. Жаль только, что к его винтовке эти патроны не подойдут. Зато к пистолетам целая горсть в запас. Остальные патроны можно выгодно обменять у торговцев на что-то полезное. Было там еще несколько мелочей, которые он оставил. Но самое главное в этих трофеях, взятых почти без крови, — третий рюкзак. В нем не оказалось ни патронов, ни бумажки, ничего, кроме артефактов. Целая гора самых разных артов. Закрывая этот рюкзак, Велес гордо вскинул подбородок и надменным взглядом осмотрел видимый мир. Он за два дня поисков собрал целое состояние. Один, без специальных датчиков. Величайший из всех сталкеров. Момент истинного величия вероломно испортил свободовец. Застонал. А когда Велес с недовольной миной обернулся, неприлично громко завизжал и стал отталкиваться ногами, видимо, пытаясь отодвинуться подальше. В общем, не ясно, что он там пытался сделать, но сталкера снегом засыпал с головы до ног. Но, несмотря на такую отвратительную выходку, Велес стоически сохранял выдержку и не позволил своим устам извергнуть неприличные проклятия. А также не позволил гневу затмить разум. Стряхнув снег с волос и лица, он попытался приветливо улыбнуться. Получившийся кривой оскал беднягу перепугал еще сильнее. Да так, что он собственным визгом захлебнулся. Пустые и очень большие глаза парня с ужасом взирали на Велеса, и он в них мог видеть свое отражение. Улыбаться перестал, задумавшись над тем, кто перед ним — умственно отсталый или жутко перепуганный. На всякий случай он не шевелился и просто смотрел, ожидая, пока истерика бедняги закончится. Парень совладал с собой только через пару минут. К тому времени успел ногами оттолкнуться на пару метров в сторону и врезаться спиной в плотный сугроб. Судорожные дрыгания ног сошли на нет. Сквозь такой сугроб, отталкиваясь от рыхлого снега, себя не протолкнуть никак. Парень прочно замер на месте, больше не пытаясь брыкаться. — Добрый день! — радостно воскликнул Велес. Свободовец судорожно сглотнул и на вежливое приветствие не ответил. Велес задумчиво поскреб пальцем макушку. Кажется, парень немного не совсем в хороших отношениях с собственным мозгом. Возможно, даже слаб умом. Может, даже сильно. Впрочем, эти умозаключения вскоре были разрушены. Он просто был в шоке, вот и все. «Ты умер там!» И подбородком указал в сторону уже исчезнувшей аномалии. «Ты не представляешь, мой друг!» Как это было больно! Умирать вот так, совсем одному, без любви и ласки близких, потерянным среди снежных вершин. Какой ужас, правда? Печально кивая, согласился Велес. Парень снова судорожно сглотнул и из белого начал становиться серым. Как бы инфаркт не поймал. А все эти безнравственные долговцы... Ведь явно же из-за их зверских побоев такие ужасные вещи происходят с несчастным парнем. Ну, разве могло ему стать плохо от такой изумительной и совершенно невинной шутки со всякими красиво искрящимися аномалиями? Конечно же, нет. Во всем виновата эта варварская агрессия солдат долга. Определенно. Да живой я. Все в порядке. Махнув рукой, сказал Велес и вернулся к рюкзакам. Стал складывать полезные вещи в один из тех, что поприличнее. Подумав, поднял третий и бросил свободовцу. Держи, собирай, что понравится. Дарю. Только вещи у домика не трогай. Парень молчал и не шевелился. Помер, что ли? Обернулся. Живой. Вон смотрит и дышит, правда, как-то медленно и тихо, словно страшно ему дышать. А это рюкзак. Видать, в нем что-то еще осталось, а упал он совершенно случайно прямо на живот бедолаги. Ну, это дело поправимое. Простите, пожалуйста, — извинился Велес, когда бедняга застонал. А нечего раскидывать ноги, где попало. Неудобно же идти-то. Вот и наступил случайно на коленку. Вот если бы парень был чуточку умнее да просторопнее, то убрал бы свою несчастную коленку. А может, и в плен не попал бы. Но, увы, не все одинаково умны. Есть и неудачи у природы. Велесу даже немного жалко стало парня. Он постарался говорить помягче. — Ну ты чего? Давай уже, бери рюкзачок. Вот видишь, какой хороший рюкзачочек. Вот бери его и аккуратненько, тихонечко собирай вещички. — Я не идиот, — вдруг почти что ровным голосом сказал парень. — У меня руки связаны. — Ой, вновь прошу прощения. Прекратив сюсюкать и слегка покраснев, отозвался Велес. Поспешно развернул парня на спину и распутал веревки на его запястьях. Потом отпустил. Парень выплюнул снег, коим наелся во время не слишком деликатного переворачивания, и сел, потирая руки. «Спасибо, не сказал», и смотрит с опаской. Велес не отходил и спокойно ждал слов благодарности, давая парню шанс исправить свою вопиющую выходку и доказать, что его воспитанием занимались люди приличные, а не темные дикари. Парень продолжал руки потирать. Велес шагнул ближе, практически нависнув над сталкером, посылая ему настойчивый взгляд. — Ты что? — подозрительно косясь, произнес этот невежа и отодвинулся подальше. — Да так. Там снежинка удивительно лежала. Треугольная и большая. Печально лег величайший сталкер всех времен и народов, оставив надежды на самостоятельное исправление парнем его глупой оплошности. Вернулся к своим рюкзакам. Проверил, хорошо ли застегнуты, и попробовал связать их вместе лямками. Получилось более-менее. Рассыпаться не должны. Можно закинуть за спину и так нести. Правда, все равно обременительно их так тащить. Что бы придумать? Дельных мыслей как-то не образовалось, и Велес пошел к своим вещам, разбросанным у домика. По пути не выдержал, все-таки обернулся и недовольно сказал. — У вас, наверное, такое правило в группировке. Преступление оставить совесть на пороге, да? Парень удивленно выпучил глаза. То ли претензии не понял, то ли еще что. Велес не стал разбираться, а разочарованно качая головой, снова двинулся к домику. Ведь он даже хотел этому неблагодарному существу свою шапку отдать. Ту самую, к которой он так привязался за эти два долгих дня. Кстати, а где шапка? Продукт вязания неизвестного трудяги нашелся легко, на месте недавнего обитания аномалии. Хмыкнув, Велес просунул руку через верхушку шапки. Потрогал пальцами оплавленные края дырки. Пробурчал что-то и бросил шапку в грубияна-свободовца. Правда, не попал. Крякнув, пригладил волосы ладонью. Прохладно так ходить, однако. Глянул на снег. Среди патронов, других предметов, лежит свернутой трубкой вязаная шапочка, почти такая же, как и случайно сгоревшая. Хорошо все-таки, что взял запасную. Пожалуй, надо было еще перчатки про запас взять. Ну, не судьба. Рассовав свои вещи по карманам, артефакт в рюкзак, винтовку забросив за плечо, он собрался было двинуться в путь, но тут столкнулся с двумя проблемами сразу. С таким грузом продолжать путешествие в сторону реки довольно обременительно. Ну не бросать же. Он, конечно, сталкер, каких поискать, еще таких и не найдешь, даже если и поискать. Но столько артов снова набрать за 2 дня вряд ли удастся. Выходит, надо возвращаться домой. А не охота. Он еще голоден, еще не надышался вдоволь ветрами зоны, ветрами ничем не обремененной свободы. Второе. Парни пройдут по его следу и наверняка учуют этого грубого, лишенного всякой тени воспитания, представителя дикарского племени с пафосным названием «Свобода». Тут 2 варианта развития событий возможны. Парни будут сытые и почти наверняка безобразно толсты, тогда они пойдут дальше по его следу. И вариант второй, печальный для этого темного человека. Парни успеют переварить хрюшку, в их желудках появится местечко еще для 2 килограмма свежего мяса. Тогда они ненадолго свернут на новый след, дабы поохотиться. Тогда сталкеру каюк, а парни прибавят в жирке, и у них появится одышка. Они всегда, когда объедаются, становятся ленивыми, но иногда переедают слишком уж сильно, и тогда несколько дней не могут быстро бегать. Задыхаются. До сих пор он не мог понять, то ли это у всех черных псов так, то ли это подростковые. Они хоть и большие, а все ведь как щенята. А может и вовсе наследственное это у них. В общем, он не знал, как поступить в сложившейся ситуации. Бросил рюкзаки на землю, сел на тот, что с артефактами. Думать стал. Свободовца бросать нельзя, обедом рут останет. Рюкзаки таскать на горбу по всей зоне — тоже не вариант. И как быть? Решительно непонятно. Пока Велес думал, свободовец пришел в себя. Недоверчиво ощупав рюкзак, поднялся. Постоял, косясь на ожившую жертву Электры. Тот сидел на рюкзаке, подперев подбородок кулаком и, видать, о чем-то размышлял. Давненько не доводилось ему видеть такого беспечного поведения посреди зоны. Сталкер свободы подошел к вещам в беспорядке валяющимся на снегу. Присев, начал собирать в рюкзак все подряд. Практически все вещи, тут лежавшие, можно было назвать предметами первой необходимости, а многие — просто полезными. Почему, непонятно как, выживший сталкер их бросил, свободовец понять даже не пытался. Собрав все, забив рюкзак так, что молния с трудом застегнулась, он повернулся к парню, все еще сидевшему у домика. Постоял в нерешительности и все-таки двинулся к нему. Оружия нет, еды тоже, датчики разбиты еще там, в бою с долгом. Одному ему просто не добраться до своих. Погибнет в аномалии или мутанта убьют. «Сталкер!» — позвал он, замерев в сторонке, метрах в 3. Сталкер в ответ что-то непонятное проворчал и отвернулся. Спасибо, что спас. Обязан я тебе. Я расплачусь, как только... «Велес!» — практически сияя, воскликнул мгновенно преобразившийся сталкер. Чуть на месте не подпрыгнул от непонятно откуда свалившейся радости. Поднялся, руку протянул, улыбнулся приветливо. Свободовец отступил от такой яркой реакции, запнулся и упал. «Блядь!» — проворчал он, поднимаясь. Вяло пожал руку сталкера, представился. «Ор!» «О!» — удивленно вскинув брови, сказал Велес. «Наверное, вам очень трудно с таким ужасным именем. Примите мое искреннее сочувствие и просьбу!» С лицом, полным неподдельного сострадания, произнес Велес. «Позвольте, я буду называть вас как-то иначе». «Бля!» — щека у парня нервно дернулась. «Да не хер, а хор!» «А, пардон!» «Показалось!» — смутился Велес, усаживаясь обратно на свой рюкзак. Судя по реакции парня, хером его частенько называли. То ли со зла, то ли шутки ради, но явно называли. «Ты как спасся?» — спросил хор после минутного молчания. «Спасся?» Велес пожевал губами, бровями пошевелил. В общем, максимально убедительно постарался разыграть удивление и недоумение, а также попытки что-то вспомнить. «А чего? Я помню, как меня окружили эти ужасно грубые люди с оружием. А потом везде был синий свет. И вот я опять тут, и никого рядом. Только ты и масса всяких вещей». «Серьезно? Не помнишь, что было?» — изумился парень. Почти сразу нахмурился и, понимающе кивнул головой. — То не аномалия была. Она выбрала тебя своим голосом. Ей-богу, хуй когда верил, что она реальна. Всегда думал, выверт природы, а это дерьмо сталкерское, тупая сказка. А ну вот как правда оказывается. Ты чувствуешь ее присутствие или что-нибудь такое вообще? — Ну... — протянул Велес и, подумав, сказал так, нейтрально. — Что-то такое вот чувствую. Вот правда не знаю, то ли это ревматизм начинается, то ли это... — Она! — полный мистическим трепетом выдохнул сталкер свободы. Велес на всякий случай кивнул и попытался скопировать мистический трепет хора. — Ты чего? — поинтересовался хор через пару секунд. Что? Вроде ничего. Да лицо у тебя стало такое прям пиздец. Хор передернул плечами и с явным сочувствием посмотрел на сталкера. Ты не переживай. Если сталкерские байки не врут, ты теперь как заговоренный. Она тебя не тронет. Пока точно не тронет. Ну и просто так тоже ничего ведь не бывает. Если поплохеет опять или еще что, ты не паникуй. Без последствий ни хрена не случается. Велес вежливо кивнул, хотя на лицо просилась улыбка. Местные суеверия такие забавные. Однако проблема остается. Куда девать рюкзаки и как быть с хором, чтобы не стал он закуской Рута с Кутом? Есть, конечно, вариант. Просто подождать парней в обществе хора. Но кто их знает, сколько еще они будут болтаться? Этак можно и неделю на месте посидеть. Слушай... Наконец вновь заговорил хор, теперь явно не ради трепа с мистической подоплекой. — Ты куда сейчас двинешь? Велес пожал плечами. — Хотелось-то, конечно, в сторону реки, но теперь, видать, не получится. — Впрочем, а почему бы не запрятать вещи в тайнике? Мысль ему так понравилась, что хору пришлось трижды повторить свой новый вопрос, прежде чем Велес его услышал. — А где эта темная долина? — Хор указал рукой немного в стороне от наикратчайшего пути к реке. Почти по пути. Но что делать с артефактами? Продать их там наверняка негде. Да и не хотелось бы. Их надо бы домой отнести, чтобы потом, когда нужда будет, скинуть на базе организации. Потому как всю весну ему придется водить людей бандитской внешности на поле артефактов, причем бесплатно. Нужен неприкосновенный запас на черный день. А то в один из дней прекрасных он останется без патронов, а Оля и без патронов, и без еды. Про артефакты он, похоже, сказал вслух, потому что хор тут же радостно заявил. — Так, если так, нахера продавать? У Нарзана обменяешь все, что есть, на редкий арт, который подороже всех твоих. И все, считай весь твой груз в одном кармане. Велес немедленно согласился на предложение хора, восхищенный смекалкой парня, и немного расстроенный тем, что сам не догадался о такой возможности торговых отношений в зоне. Действительно, десяток медуз стоит столько же, сколько одна душа. А десяток медуз — это, считай, полный рюкзак, тогда как одна душа легко поместится в кармане. — Вот и правильно, мужик, — довольный попутчиком сказал хор, поднимаясь на ноги. — И с поклажей разгребешься, и народ тебе спасибо скажет за то, что меня к ним обратно вывел. И не думай даже, что свобода добра не помнит. Спасибо будет весомым. Сможешь в карман положить. Прошу прощения, у меня есть одна просьба. И состояла она в том, чтобы хор молчал о случившемся. Вместе придумали историю о том, как долг попал в замес с кровососами, что почти правда, и хор под шумок сумел улизнуть, а потом встретил Велеса, и тот ему помог вернуться на базу. Так и решили. Двинулись вместе, прямиком на одну из главных баз свободы. Путь был прекрасный, время шло не торопясь, погода чудесная. Велес искренне наслаждался этой вынужденной прогулкой немного в сторону от ранее выбранного курса, хотя ему и пришлось вытащить из своего новенького рюкзака детектор, который тоже был новенький, хотя выглядел так, будто им лет 5 исключительно гвозди забивали. Но, несмотря на вынужденные трудности, прогулка оставляла в душе только положительные эмоции. В пути они немного разговорились, и хор перестал бросать на Велеса подозрительно недоуменные взгляды. Да, Вот такой пробел в воспитании парня обнаружился. Совершенно вульгарно пялился то на Велеса, то на датчик, на который сам Велес всю дорогу очень внимательно смотрел. Собственно, он, конечно, только делал вид, что смотрит. Датчик попался явно бракованный, это раз. Аномалии он чувствовал прекрасно без всяких механизмов, это два. Так что беседе наигранное напряжение нисколько не мешало, а хору она явно пошла на пользу. Парень даже перестал все время нервно озираться. Есть у сталкеров такая привычка. В основном полезная, но Велеса последние два года сильно раздражавшая. Вот смысл озираться, ломать глаза, когда любую животину еще за километр прекрасно чувствует нос. Увы, ему все труднее становилось мириться с недостатками остальных людей. Их слабое, почти смешное обоняние. Так уныло. С другой стороны, люди умели говорить по-настоящему, долго, со словами, с замечательными эмоциями, порой даже осмысленно, а иногда и весьма разумно. Перевешивало ли это важные обстоятельства все остальные увечные недостатки людей? Велес пока не определился. В процессе беседы Велес узнал печальную историю приключений хора. Парень выдвинулся с базы свободы в темной долине в обществе пятерых товарищей. Шли они, чтобы сделать кое-какие замеры в новом аномальном образовании. Что интересно, делали они это по просьбе группы ученых, недавно явившихся прямиком с немецкой части кордона. «Вот только странные они», — после небольшой паузы говорил хор, задумчиво хмурясь. «Вроде ученые, и по-немецки шпарят, как Валан на гитаре трещит». «Валан — это у нас боец, там, на базе. Играть он хорошо. У одного из ученых это наколка странная». Как выяснилось, один из бойцов «Свободы» зарубежного производства, вроде бы из Италии, они сами гадали откуда. Он не говорил, а пытать о таких личных вещах у «Свободы» не принято. Так вот, этот парень опознал наколку как тюремную, причем непростую. Первоходки таких не делают, только люди в своих кругах авторитетные. Откуда у ученого такое безобразие на шкуре? Но суть не в этом. Эти ребята появились сразу после того, как зону начало колбасить. «Новые аномалии появились. Мы такого не видели никогда», — с некоторым трепетом говорил парень. «Это новое дерьмо куда опаснее всего, что раньше было. Какие там жарки! Из-за этой хери у нас уже два разведотряда целиком на том свете. Такого с зоны еще не творилось. У нас кое-кто всерьез думает, что вот-вот крышка всему. Устала зона от нас, от людей». Велес не стал развеивать забавных заблуждений парня. Люди всегда живут в ожидании апокалипсиса. Где бы они ни оказались, а дату, когда всему великий пиздец нарисуется, они обязательно придумают. Так им интереснее жить. Так что нет у него морального права лишать людей их маленьких радостей и тем более мешать им наслаждаться их маленькими слабостями. Случилось так, что в паре километров от базы возникла новая крупная аномалия, которую сталкеры тут же прозвали «Пепел». Не просто так, конечно. Область метров 10 в поперечнике время от времени начинала слабо светиться и излучать радиацию. Всего с полминуты, а потом весь этот участок превращался в столб высокотемпературного пламени. Плавились даже камни. Срабатывала аномалия не так, как прочие, а регулярно, раз в 6 часов, словно по таймеру. Пламя держалось около минуты, а потом там становилось тихо и спокойно, даже радиации нет. Оставался только пепел от всего, что не успело сбежать из аномалии во время ее сработки. В это время там можно было ходить, сидеть, да что хочешь делать. Аномалия срабатывала только через 6 часов. Была у нее еще одна уникальная черта. Пепел возник между выбросами. Нонсенс. Все аномалии появлялись и умирали во время выброса. Еще никто в зоне не слышал, чтобы новая аномалия народилась сама собой через пару дней после выброса. Впрочем, Велес знал больше, и почти все словоизлияния хора об этом чуде природы пропустил мимо ушей. Раньше пепел носил название «крематорий» и был уникален в основном тем, что возник прямо на кордоне, зажарив до хрустящей корочки целый взвод французского иностранного легиона. Только было это так давно, что из памяти сталкеров уже стерлось. А бывалые старики среди сталкеров — элемент редкий. Кроме того, если такие еще и остались в зоне, те, кто были участниками событий первых лет жизни зоны, то у них имелись веские основания молчать в тряпочку и вместе со всеми увлеченно травить байки о грядущем апокалипсисе местного масштаба. Дело в том, что сим событиям сопутствовали и другие. В зоне массово стали появляться совершенно новые артефакты. И не только. Снова рождались артефакты, которые считались исчезнувшими. И часть из них сталкеры находили уже сейчас. Будь Велес на месте бывалого старика, он бы вечерами у костра сталкерского всех подряд пугал бы разными кошмарными ужасами, а с утра пораньше болтался в зоне, ища новые аномалии в поле. Где аномалии, там и артефакты, так уж тут повелось. Пока сталкеры догадаются, что происходит, так можно неплохо заработать. Вот если сейчас поймут ситуацию, сотни искателей рванут в поле, и тогда новые артефакты искать станет намного сложнее. Аномалию обследовали, сделали замеры, наскребли пепла и почвы на образцы для изучения, и было двинулись в обратный путь, как группу атаковали солдаты долга. Как оказалось, долг тоже обеспокоен странностями, творящимися с зоной. Они тоже прознали о пепле и отправили туда свою группу. Первыми туда пришли люди свободы, и именно они попали в ловушку. Трое погибли сразу, даже не успев понять, что случилось. Остальные начали отстреливаться, но кое-кто из врагов кинул гранату. Хора оглушило, его товарищи тоже, один погиб на месте. Солдаты спустились к аномалии и прикончили всех, кроме Хора. Зачем он им понадобился живьем и почему именно он, Хор не знал, но сделал предположение. Они тоже замеры делали. Тот пидор с раскрашенной мордой. У него в кармане какой-то прибор был. Я такой раньше не видел. Вот он с ним вокруг аномалии долго ходил. Сделав замеры, Долг подхватил пленного и двинулся обратно, по пути собирая артефакты. Все-таки Велес оказался прав в своих предположениях. Долг вышел-таки на новый уровень своего безумия. Теперь они не только грабили честных сталкеров, но и сами собирали артефакты для варварского акта уничтожения чудесных вещичек, коими щедро делится зона с людьми. Вот так, друг, все и было. А потом мы на тебя наткнулись. Они в домике привал устроить собирались, а там ты спишь. Тяжелый день был, — буркнул Велес, весь покраснев. Воспоминание о собственной беспечности к числу приятных не относилось. И вечер трудный. Да я что? Ничего, понимаю. Всяко оно бывает. Помолчав, добавил. Только я бы в углу спал, а у дверей растяжку поставил. Оно все безопаснее, и во сне не достанут. Велес в ответ что-то проворчал насчет умных советов, которые любят давать всякие избитые пленные люди, и что-то насчет того, что молчание есть золото, а значит, неоспоримое достоинство любого человека. Хор замолчал минут на 10, но теперь опять стал зыркать на Велеса и датчик. Велес терпел. Ворчал что-то сквозь зубы. Даже один раз неприличное слово сказал, хоть и неразборчиво, даже сам не понял, что это за слово такое было. А он все смотрит. Наконец Велесу это надоело. Он остановился и требовательно воззрился на своего спутника. Хор тоже остановился. В ответ стал смотреть, невинно хлопая глазами. Объяснить свое безобразное поведение он даже не подумал. Велес буквально прорычал. — Что? — Ты датчик вверх ногами держишь. Потупив взор глаз своих черных, ответил представитель свободы, группировки с явно крайне низким уровнем культурного воспитания. «Мне так удобнее», — немного резко заявил Велес, недовольно поджав губы. «Вот кто из-за таких пустяков будет портить нервы усталому, но очень хорошему человеку? Только полнейший невежда и грубиян». Ахор, однако, хитер, сумел усыпить его бдительность, коварно выразив благодарность за свое спасение и тем введя его в заблуждение относительно уровня своей цивилизованности. «Да я понял, не дурак», — пробормотал Хор, и Велес решительно развернулся обратно. Вперед шагнул. Так вот в шаге и замер, потому что свободовец вдруг скромно заметил. «Только это, если его включить, он как бы это, работает лучше. Правда? Ну, больше ничего сказать он не придумал. Покраснел только сильно и ощутил острый приступ раскаяния. Хор, конечно, имеет некоторые пробелы в воспитании, но теперь его настырное внимание легко объясняется. А он было принял это за недоверие и сомнение в его способности пользоваться сим нехитрым устройством. Собственно, если бы такие сомнения возникли, сейчас они бы подтвердились полностью. Сие сознавая, Велес покраснел еще сильнее. «Но ведь вот, лампочка!» — вновь повернувшись к парню, воскликнул Велес, пытаясь спасти остатки жестоко пострадавшей гордости. Показал парню датчик и ткнул пальцем в зеленую лампочку сбоку от какой-то круглой фиговины. Хор кивнул. Вот, волосы пальцами поскреб. «Так это, она запас батареи показывает. Зеленый, полный, значит. А включить вот этой кнопкой. Нажимаешь, и все, он начинает работать». Велес глянул на датчик. «И правда, кнопка там есть?» Погладил ее пальцем и, обреченно вздохнув, выбросил датчик прицелом в ближайший сугроб. «Я чувствую аномалии. Обхожусь без датчика. Это я так, чтобы не...» «Да я понял уже», — улыбнулся Хор, чуть не всем своим подбитым лицом сразу. Тут же сказал «Я сейчас» и пошел по снегу к выброшенному датчику. Шел осторожно и четко по траектории полета выброшенного датчика. И как запомнил. Вот что значит «сталкер»? Глаз-алмаз. Пока откапывал датчик, чтобы потом положить себе в рюкзак и кому-нибудь продать, говорил. «Я только не понял, зачем цирк этот?» «Да ладно, ты не объясняй. Твой груз. Если не хочешь, не говори. Мы же не солдаты какие ебанутые. Свое дерьмо носи в закрытом кармане и никому не показывай. План держи во втором, да с друзьями делись». «Интересная философия», — несколько ошарашенно пробормотал Велес. Он вообще-то другой реакции ждал. Обычно людей его способность чувствовать аномалии удивляла. Впрочем, он и не часто общался с теми, кто почти постоянно бывал у центра зоны и в других опасных местах. Да, так уж повелось, что центр, ЧАЭС, даже на картоне считают наиболее жутким участком зоны. На деле не все так просто. Адская кухня, например, она располагалась далеко от ЧАЭС, а выжить там нереально сложно. Настоящий слоеный пирог, где каждый слой — дикая смесь всех аномалий, какие только встречаются в зоне. Самая правильная философия. Живи и не мешай жить другим, если по-тупому, по-простому, плечами пожал. А аномалий много кто вот так чувствует. Ты не парься, это хорошо. Такие люди всегда в цене. Мало их только. Двинулись дальше, и Хор уже в дороге добавил. Только траву курить таким нельзя. И бухать тоже. Почему? Действительно интересно. Чувства притупляются. У нас такой один жил на базе. Проводником был. Так с парнями как-то накурился, и его в первой же ходке в мясорубку заживало. В общем, путешествие получалось любопытным, и Велес нисколько не пожалел, что решил отправиться на базу к свободе. Общение с Хором все больше разжигало его любопытство. Какие, интересно, друзья этого странного человека, так легко воспринимающего вещи, диковинные для большинства сталкеров и бандитов. Наверняка его ждет масса удивительных знакомств. Глава 4. Странные новости. После ухода Велеса на базе воцарилась атмосфера уныния, создаваемая преимущественно кислым выражением лица Оли и ее сердитым взглядом. Семен и Лом старались ей не попадаться и занимались своим новым жилищем. Причем Семен к делу подошел очень серьезно. Для начала он попытался переодеться. Порвав три пары самых больших штанов, какие только были на базе, получил матерный отзыв Оли, прямо касавшийся его умственных способностей, точнее, того зачаточного состояния, в коем они пребывали. Дополнительно гигант получил обещание «отпиздить коромыслом, если повторится». Коромысел на базе не водилось, но намек Семен понял и одежду больше не портил. Ходил по базе в нижних элементах брони. В какой-то момент ему стало жарко, и он разделся по пояс, после чего появился в главной комнате, где скучала хмурая сталкер Оля. «Ох ты, ёб твою мать!» — выпучив глаза, произнесла девушка, когда полуголый великан явился пред очи ее, да с тряпкой в руках. Она даже не смогла на него наорать за очередную провинность. Под тряпку простодушный Семен приспособил самолично порванные штаны, за которые вообще-то заплатили артефактами, добытыми Олей. Мускулистая фигура гиганта девушку поразила настолько, что на минуту она даже стала откровеннее, чем обычно бывало с малознакомыми людьми. — Сема! Знала бы тебя год назад, трахнула б прямо тут на столе! — восхищенно выдала девушка. Семен, и так весь красный, теперь стал пунцовым, спрятался за дверь и, в конце концов, вообще в комнате закрылся. — Охуеть! — ошалело моргая, произнесла сталкер. — Он еще и скромняга? Спустя несколько секунд, когда картина «Геракл в реале» поблекла пред ее взором, девушка высказалась по поводу возможного и, по ее мнению, наиболее вероятного будущего парня. «Хана ему здесь! И захрен такой поперся в зону!» — сказала она шепотом, так что никто ее не услышал. Но, однако, сей эпизод несколько поднял ей настроение. Вспомнились слова Велеса о том, что Семен обладает настолько невероятной силой, что может даже с химерой справиться без оружия. Судя по рельефу торса и нереальной величине мышц, Велес нисколько не преувеличивал. Но вот по поводу ума Семена Оля с Велесом согласиться не могла ни капли. Вот смысл был портить три пары штанов, когда уже после первой стало очевидно, что не влезет он в них никак. Ну, пусть первые лопнули, еще не факт, может, бракованные. Но когда вторую пару штанов постигла участь первых, неужели непонятно, что третьи штаны того же размера тоже порвутся? Понятно. А вот Семен не сообразил. И, наверное, порвал бы и четвертые, не остановив она его вовремя. Да и ведет он себя, даже разговаривает, словно умственно отсталый. Впрочем, окончательно она еще не решила. Поспешных решений сталкер не любит, от них зачастую его жизнь зависит. Потом решит, считать Сему дебилом или чрезмерно стеснительным человеком невеликого ума. Через некоторое время Сема снова появился в главной комнате, на этот раз в эластичной черной рубашке, которая, если верить Велесу, легко могла остановить крупнокалиберную пулю. Могучий торс современного Геракла оказался скрыт черной тканью. Но вот беда. Она облегала тело гиганта так, что он теперь казался супергероем какого-нибудь глупого комикса. Рельефные мышцы, затянутые в такое одеяние, выглядели даже внушительнее, чем без одежды. Оля не удержалась от восхищенного взгляда и такого же возгласа. Сема мгновенно обратно покраснел, но тряпку из рук не выпустил и обратно в комнате не спрятался. Сделав над собой усилие, таки прошел в ванную, намочил тряпку и снова скрылся в комнате. Восхищение с лица Оли сдуло, як ветром, что по осени сдувает листочек сухой с чела земного. Недоуменно хмуря брови, действительно, чего это он по базе с мокрой тряпкой с айгаком бегает? Девушка подошла к двери и заглянула в узкое окошечко на ней. Не видно ничего, и так мутное стекло затянуто толстым слоем пыли. Она осторожно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Гигант, вновь голый по пояс, увлеченно драил пыльный пол той самой тряпкой. — О как! — ошарашенно проговорила девушка, рассеянным движением взъерошив волосы. — Действительно, как-то не ожидала она, что гигант Сема станет первым делом полы мыть. Сталкер такими пустяками не озаботился бы. Порой ночевать приходится в таких уголках, что покрытая пылью грязная комната покажется до блеска выдранным номером в фешенебельном городском отеле. Она еще отчетливо помнила, как странно себя чувствовала, когда сама занялась уборкой на базе и Велеса к этому делу подпрягла. В зоне о чистоте быта думать времени особо нету. Тут в основном печешься о том, как бы шкуру невредимой сохранить. Уборка — дело непривычное. Наверное, это все потому, что Семен еще не стал человеком этой земли, сталкером, искателем дорогих даров аномальной природы. Даров очень дорогих. Их цена ведь не только деньги, часто это и десятки человеческих жизней. Впрочем, только для Оли, для ее подруг, уничтоженных долгом, в эту цену входили чьи-то жизни. Большинство удачливых или просто долгоживущих сталкеров, что часто одно и то же, жизнь учитывали и вообще ценили только одну, свою собственную. Такие без зазрения совести пользовались отмычками, сталкерами из новичков, коих пропускали вперед прямиком в аномалию, закрывающую путь к новым местам или ценным артефактам. Насытившись, сбросив свою ярость аномалиям... Тут Оля улыбнулась. Велес непременно вернул бы сюда пару научно непонятных высказываний и что-нибудь о потраченной энергии, на восполнение которой требовалось время. Получив жертву, аномалия успокаивалась, ненадолго становилась безопасной и открывался проход в недоступную область или к какому-нибудь артефакту. Каблуки никогда не прибегали к таким методам. Они уважали любую жизнь, хоть и не считали чем-то ужасным убийство само по себе. Отнять жизнь, защищаясь или ради еды — это естественно, таковы правила игры самой природы, и не человеку менять их. Но убивать столь подло, забирать жизнь человека, доверившегося тебе ради денег — нет, это неправильно. Зона обязательно спросит за такое. Недаром у любителей отмычек, помимо дурной славы, рожи быстро превращаются в сморщенные, да так и застывшие гримасы ненависти и злобы ко всему вокруг. Это уже даже не лица, какие-то демонские морды. Несладко им живется, вот и морды такие. Сами виноваты. Честный сталкер не должен губить своего товарища ради новой блестящей херни. Тем более, что достаточно просто подождать, новый выброс перекроит зону, и если повезет, ранее закрытые дороги станут новыми безопасными путями. Просто не всегда есть шанс успеть первым к открывшимся путям. Новых дорог ведь многие ждут. Так она испытывает людей. И очень быстро становится понятно, кто есть кто на этом свете. Кто безжалостный зверь, а кто еще сохранил остатки человечности. Какими станут эти двое? Геракл и старик. Оля вдруг рассмеялась, и ее веселый взгляд обратился на двери комнат, занимаемых друзьями Велеса. А ведь если подумать... Ведь и правда, считай, группировка. По численности, скорее, конечно, отряд наемников, но тем не менее, компания у них подобралась отменная. Старик, титан, хозяин зоны, последний каблук. Однако, если этим двоим срочно не пройти сжатый курс юного сталкера, рано или поздно крышка обоим. И это раз, а два... Просто так торчать у себя на базе она им не позволит. Пусть учатся понимать зону и искать артефакты. Оля решительно поднялась из-за стола и двинулась к комнате Геракла. Приоткрыв дверь, обнаружила, что новый обитатель комнаты сгорбился над шкафчиком, прижал его коленом и увлеченно трет тряпкой. Даже вспотел весь и язык высунул. Она и забыла, а может, просто внимания никогда не обращала. Что этот шкафчик светло-коричневый? Миленький шкафчик, оказывается. Надо же. Она всегда думала, что он серый, а оно вон как. Тихонько прикрыв дверь, Оля отошла от комнаты Семена. Пусть драет. Чистота и порядок — это хорошо. С этого начинается новый дом. По идее. Не в зоне, конечно. Тут новый дом обычно начинается с уборки мертвых тел мутантов или людей, живших в нем до твоего прихода. Семен, значит, получил выходной. Приоткрыв дверь лома, Оля обнаружила совсем иную картину. Комната не изменилась ни капли. Густой слой пыли везде и всюду. Вещи разбросаны. Их и раньше никто особо не убирал. Так, один раз пол вымыли и бросили. Велес с Олей практически не пользовались лишними помещениями, да и не открывали их даже. Комнаты пустовали, собирая пыль. Теперь они достались новым жильцам. Лом сидел на кровати, на пыльном матрасе и, обхватив голову руками, смотрел в пол. Его автомат стоял рядышком, прикладом в пол, дуло прижато к колену. Он казался чужим в этой комнате, посторонним предметом обстановки, который непонятно как и зачем сюда попал. Если Семен за час присутствия превратил нежилую комнату в свой новый дом, то Лом так и остался гостем в доме чужом. Лом сейчас казался таким жалким, что... В общем, эту дверь Оля тоже тихонько прикрыла. «Хуй с ними, завтра займусь», — решила девушка и вдруг ощутила просыпающийся аппетит. Кажется, хандра начинает ее покидать. И правильно. Что станет с Велесом? Да ничего. Когда они жили у бандитов, он бывало с одним ножом в зону уходил на трое суток. И ничего. Возвращался толстый, довольный и счастливый. Ни царапины на шкуре, ни одной горькой складки на безмятежно улыбающемся лице. Тогда она и понятия не имела, чем он там промышляет в эти свои походы и как выживает. Теперь знает. И не сказать, что ей это по душе, но раз уж иначе он не может. Не это ее беспокоило, не само по себе. Она боялась того, чего боялся сам Велес в отношении своих кошмарных собачек. Никогда еще он не исчезал на такой долгий срок, на какой намылился в зону сейчас. А что, если ее зов окажется сильнее его чувств к ней, и Велес уже не вернется? Именно это страшило ее. Одиночество. Странно, конечно. Большинство сталкеров одиноки. Так легче выжить в безумстве аномального мира. Они часто идут в поле вместе, делят одну стоянку, прикрывают спину друг друга. Но духом свободный сталкер всегда одинок. Так проще, так легче. Никто не продаст, никто не предаст. Некоторые ломаются, не могут не впустить кого-нибудь в свою душу, в самые сокровенные уголки своих мыслей, чувств. Тогда-то и возникают группировки. Но они редко вырастают в нечто, подобное долгу или свободе. Зачастую так и остаются маленькими, крепко сбитыми группами, по 2-3 сталкера, иногда чуть больше. Она принадлежит к числу таких вот сталкеров и не может оставаться совсем одна. Почему? Да станет одиночество физическое, она легко найдет себе компанию любого плана. Те же бандиты примут ее с распростертыми объятиями. И среди некоторых групп наемников она сможет устроиться неплохо. Или прибиться к одной из групп сталкеров. Но все равно будет одна. Душа одинока, если рядом нет родного, близкого тебе человека. Можно жить в огромном городе, ежедневно видеть тысячи людей, но оставаться совершенно одинокой, потерянной душой. А можно быть рядом всего с одним человеком и чувствовать полный покой, иногда даже счастье. Ей нужен, даже необходим этот беспечный сталкер. Сталкер. Она не удержалась от улыбки. Из Велеса получился удивительно хреновый сталкер. Он не в состоянии найти обычную ледышку, да даже вспышку пропустит, если она не будет светиться ночью у него под самым носом. И при этом именно он нашел легендарное поле артефактов. Парадокс. Ей вдруг подумалось, что если золотая чаша вовсе не сказка, а реально существующий артефакт, то если кто и найдет ее, так только Велес. Такое чувство, что сама зона дарит ему самые ценные тайны и загадки. Может, из жалости к его неспособности находить самые простые артефакты? А что? Боится она, что он с голоду ноги протянет, вот и дарит ему сразу крупные вещи, чтобы надолго хватило. Хе-хе. Первый день отсутствия Велеса прошел спокойно. Семен до позднего вечера драил свою комнату. Полдня он бегал из комнаты в ванну и обратно полоскать тряпку, пока Оля не поймала его в пути и не всучила единственное на базе ведро. Раньше оно было банкой из-под краски. Семен смущенно поблагодарил и снова убежал в комнату. Так он до позднего вечера и упражнялся с тряпкой. Лом самоотверженно предавался тоске и унынию. А когда Семен, очень довольный собой, наконец успокоился, и дверь его комнаты начала сотрясать богатырским храпом, зашевелился Лом. Кое-как, словно через силу, он выбрался в большую комнату и, глянув на дверь Семена, обнаружил там у порога ведерко с мокрой тряпкой, повисшей на боковине. Шмыгнув носом, старый солдат скинул плащ, засучил рукава и взялся за свою комнату. У него на уборку ушла вся ночь, так что, когда утром Оля объявила подъем, парень никак не отозвался, только на другой бок перевернулся. Зато Семен явился по первому звуку — свежий, выспавшийся и голодный. Вот тут подтвердились самые страшные Олины опасения. Гигант в пару минут срубал все, что ему дали, и голодными глазами уставился уже на ее завтрак. С некоторыми сомнениями Оля пожертвовала пищу в пользу голодающих. Но, управившись с едой, Семен с затаенной надеждой стал осматриваться окрест себя. Голодный огонь в глазах поприутих, но не исчез. Парень все еще хотел есть. Семен ел за троих. Не все кони так могут, так что восхищение его титаническим сложением Олю больше не посещало. Теперь на литые мышцы парня взгляды, если и кидались, то только раздраженные и сердитые. В пути от ЧАЭС парень питался из собственных запасов, какими-то концентратами организации, и объем съедаемого не казался таким уж внушительным. Но теперь, когда Семен перешел на обыкновенный сталкерский рацион, он мог бы ужаснуть любого. Пожалуй, только на базе свободы его бы приняли с удовольствием. Эти сами часто едят слишком много, из-за некоторых своих для зоны уникальных увлечений. Скорее всего, они бы даже зауважали парня за способность изничтожать такую гору припасов в два присеста. А вот у Долга он бы умер с голода. У них с рационом строго. Когда Семен закончил есть, уничтожив продукты, коих хватило бы, чтобы накормить четверых обычных двуногих или троих опытных сталкеров, Оля в уме прикинула, насколько хватит припасов. Ответ заставил ее вздрогнуть. На базе оставалось немного, плюс запас, на днях взятый у организации на двоих, а если с вычетом риса вовсе на одного, кончится как раз к возвращению Велеса, а то и раньше. А идти к торговцам не с чем. «Лом пусть дрыхнет», — решила Оля, когда Семен сживал последний кусочек хлеба и закончил тщательно вылизывать тарелку. «А мы с тобой идем в поле, пошарим в окрестностях». «Мы будем искать артефакты?» — деловито хмурясь осведомился Семен. «Будем учить тебя выживать», — поморщилась девушка. «Если повезет, доживешь и до артов». Семен мрачного подтекста то ли не понял, то ли не заметил. Кивнув, поднялся и пошел облачаться в броню для настоящих ее хозяев, считавшуюся безвозвратно утерянной. Так и отправились они вдвоем, оставив старого солдата отсыпаться после трудной ночи. Она у него действительно выдалась непростой. Во-первых, полной печали от сознания, что нормальная жизнь ему более не грозит, он много часов соскребал с пола пыль, и в процессе случайно обнаружил в пыли нечто сильно затвердевшее и очень бордовое. Пытаясь это нечто отодрать, он покорябал пол ножом и порезал себе палец. А в довершении всего, когда нечто размокло, Лома стошнило, и пришлось еще и это вытирать. Он ничего никому не сказал, возмущаться не стал, вопросов не задавал. Чем, кстати, спас Велеса от заслуженной головомойки. Почти год назад эту комнату выпала честь драить как раз Велесу. Они тогда приводили запущенную базу в божеский вид, несмотря на предложение Велеса просто закрыть все двери поплотнее и больше никогда в них не заглядывать, а хорошо убраться только в арсенале и той комнате, в которой они сами будут жить. Оля тогда настояла на полномасштабной уборке. Велес подчинился, и конкретно здесь, поняв, что окаменевшие и сросшиеся с полом органические остатки просто так не убрать, аккуратно шлифанул их тряпочкой и стул туда пододвинул, чтобы на первый взгляд ничего заметно не было. Так вот никто и не заметил, пока Лом не размочил их водой и не расковырял ножом. Комнатка, с самого начала не казавшаяся особо уютной, вдруг оказалась старику склепом, ожидающим нового постояльца. Часть прежнего жильца все еще оставалось тут, и как бы от нового тоже чего приметного не осталось на память. Только наличие водопровода, электричества и тепла обнадеживало. Пока он не понял, что генератор тут поставить, конечно, есть где, да только он там почему-то нигде не стоит. Когда все уснули, а комната была наполовину отмыта, Лом попытался найти генератор и резервуар с водой. Ничего такого обнаружить не удалось. Зато в одной из комнат он заметил алый, едва видимый, но красивый огонек. Подобравшись поближе к чудесному свечению, он обомлел от страха. Из стены, под слоем частично облетевшей штукатурки, на него смотрел артефакт, известный как шар. Дело в том, что существовало их три разновидности. Одной из них конкретно этот артефакт быть не мог, из-за явно шарообразной формы. Впрочем, он видел только малую его часть в этой стене, и расколупывать ее еще сильнее, чтобы убедиться в своей правоте, он вовсе не желал. Но артефакт не имел спиральных выбоин, а значит, не мог быть шаром, внешне больше похожим на сдувшийся футбольный мяч и излучающим свободные нейтроны. Но две других разновидности были не менее опасны. Обе радиоактивны. Один слабо, другой так, что без специального контейнера переносить его и даже рядом с ним находиться строго запрещалось. Излучение первой разновидности успешно блокировали даже бетонные плиты. Ну блин, радиация, не дождик проливной. Она имеет свойство накапливаться. Даже слабое излучение со временем может привести к раку, а то и к лучевой болезни. Едва поняв, как отапливается база, Лом, затравленно озираясь, ринулся к Оле за объяснениями. Ткнулся в запертую дверь, тихонько позвал, в ответ ни звука. Вероятно, девушка спит. У солдата началась паника. Он убежал к себе, отчаянно пытаясь прикинуть, сколько радиации уже поймано его стареющим организмом. Мысли неслись вскачь, обгоняя одна другую, так что прикинуть ничего не получилось. Зато чуть инфаркт не поймал. Лом вдруг отчетливо представил, что ответит Оля, если он спросит про эти опасные артефакты, наверняка размещенные во всех стенах базы. «Ты и правда веришь, что доживешь до рака? Ты знаешь, сколько лет развивается рак? А как думаешь, сколько в среднем живет сталкер?» Он был уверен, что услышит именно это, или что-то похожее, а то и просто пошлет его эта изумительно красивая, отчаянно храбрая и дерзкая девушка на три веселых буквы. Хоть он и знал ее недолго, все же ни секунды не сомневался, что она легко может и послать, и нож в печень воткнуть. Отчего-то вспомнилась Мурка. Настя, кажется, так ее звали. Тоже такая была. Может, не такая красивая и наглая, но очень похожа по характеру. Впрочем, Настя вряд ли бы стала пихать в стены такую опасную вещь, как радиоактивный артефакт, да еще и спокойно спать, зная, что радиация непрерывно пропитывает твое тело. В общем, радостных мыслей у солдата не было. Убедительных поводов для их появления тоже. Закончив с уборкой, решив даже не пытаться узнать, какие артефакты тут используют для получения электричества, солдат пошел умыться и вдруг понял, откуда тут в кранах вода. Резервуаров никаких тут никогда и не водилось. Вода поставлялась извне, из ручья или реки, которую каждую неделю пронизывали излучение выброса, радиация, да бог его знает, что еще. Несмотря на свои тяжкие мысли, уснул он почти сразу. Видать, усталость и нервные переживания взяли верх над беспокойным разумом человека. Ему снился хороший сон, что странно, учитывая, в каком беспокойном состоянии Лом уснул. Может, разум старика почувствовал, что еще немного и не выдержит, свихнется здесь. Может, поняв это, его подсознание сработало самостоятельно, на упреждение, пытаясь хоть как-то разрядить тот накал нервов, что уже отметился в организме. Лом видел во сне не Чернобыль 145, не Москву, в которой когда-то жил несколько лет, был женат и, можно сказать, счастлив. Ему не снилась база организации или отчий дом. Он закрыл глаза, а когда вновь открыл их, с соседней койки ему улыбался сержант Гаврилюк. Когда-то друг, когда-то живой. Погиб он очень давно. Но не в тот день. Лом поднялся со своей койки. Легко, словно и не болели кости, будто груз прожитых лет вдруг исчез с его усталых плеч. Он стоял в казарме и Гаврилюк с усмешкой что-то ему рассказывал. Он отвечал, смеялся. Этим вечером сержант даст в морду лейтенанту, но его не разжалуют в рядовые. А рано утром гарнист будет яростно трубить, из казарм хлынет народ, и только здесь никто не шевельнется. В доску пьяный лейтенант, совсем никакой Гаврилюк, и он сам дружно пошлет гарниста куда подальше. Хороший был день, веселый, один из самых хороших светлых дней того времени. Времени, когда Лом был молод, когда у него все было хорошо. В какой-то момент Лом даже забыл, что это просто сон. Разум старого солдата успокоился. Сегодня он не сойдет с ума. Зона встретила их спокойным, тихим утром. Легкий ветерок вздымал снежную пыль и нес ее по земле. Вокруг очень тихо, свежий морозец, и на горизонте ни следа мутантов или людей. «Красиво, правда?» — вдруг заметила Оля, полной грудью вдыхающая свежий воздух зоны. Обернулась. Двери закрывал Семен, так как он был мужчиной и джентльменом. А кроме того, его никто особо и не спрашивал. Сказали закрыть, он и закрыл. «Ого!» — ответил гигант, распрямляясь и замирая рядом с Олей. Девушке пришлось задрать подбородок, чтобы увидеть лицо парня. Хмурое, почти боевое, а глаза добрые-добрые, как у щенка. Радужное настроение мгновенно сдуло. Девушка зло сплюнула и отвернулась. Чутье редко ее подводило. И сейчас подсказывало, что парень бесполезен в бою с порождениями зоны и станет обузой вообще в любом бою. Что артефакты искать, и самое главное, находить их, ему по-любому не судьба, она уже давно поняла. Немалую роль тут играли и размеры гиганта. С такой тушей не так-то просто лазать по аномальному миру, где порой всего один шаг не туда — мгновенная смерть. В прошлом году на ее глазах погиб зомби, окурок из банды нищего. Тоже здоровый, тоже тупой и, в общем-то, добрый. Без банды он не протянул бы и пары дней в дикой зоне. Артефакты собирал только с серым, тоже покойничком, да и то исключительно в качестве тягловой силы. Рюкзаки и скарб на горбу таскал. Дороги прокладывал и арты искал, именно серый. Хороший был сталкер, хоть и бандит. А ведь Семен раза в полтора крупнее зомби, а то и в два. Таких не берут в космонавты, едят они много, и уши у них всегда холодные. Там, на высоте их роста, ветер обычно дует сильнее. — Пошли, сталкер, бля, — проворчала девушка. — Смотри за спиной. — У-у-у, — снова промычал Титан и почти сразу издал непонятный пыхтящий звук. Оля развернулась на месте, что в снегоступах так быстро сделать далеко не каждому по плечу. — За спиной Семен. Он там, по идее, и должен быть. Вот стоит, с удивлением на нее смотрит. — Ты что пыхтишь? — зарычала она, чувствуя, что, вероятно, скоро сама парня пристрелит. — Хорошо покушал, пояс немного давит, — ответил смущенный гигант. Оля опустила автомат под скрип собственных зубов. Говорить не стала, предчувствуя, что ничего дельного сказать не сможет, а только испортит тишину снежного утра грубым матом. Они двинулись в сторону броса. Пускай войти туда рискнет только полный придурок или человек с аномальной чувствительностью, вроде Апача, Велеса или Пастора, но она не собиралась туда входить, по крайней мере, так глубоко, как мог бы один из проводников. Просто она кое-что знала о бросе, одну из его маленьких тайн. Не она одна, конечно, знала, но далеко не все подряд. Сталкеры ведь редко распространяются о таких вещах. Темная долина тоже когда-то была совершенно пустым местом, где даже бандиты не желали селиться. Среди сталкеров она долгое время считалась ничем не примечательным куском аномальной земли зоны. Все стремились глубже, к самой ЧАЭС, где, по слухам, располагался легендарный клондайк артефактов. А пока народ шел мимо, несколько бывалых сталкеров потихоньку таскали из темной долины полезные и дорогие вещицы. До тех самых пор, пока один не попал к бандитам в лапы, уже в третий раз и с исключительно жирным рюкзачком, полным таких редкостей, какие и в центре зоны не всегда удается найти. Его вытрясли до нитки, Может, даже пытали. Получили информацию и прирезали бедолагу. Новые владельцы тайны в сжатые сроки перебили всех сталкеров информацией владевших, и неизвестно сколько лет бандитскими делами почти не увлекались. Пользовались подарком судьбы на полную катушку. В один не сильно прекрасный день угораздило тех бандитов сунуться на бывшие армейские склады. Естественно, армейских всяких там давно не осталось, живых точно ни одного. Зато немало там обитало людей свободы. Спустя полгода последние косточки бандитов доели мутанты, а в темной долине возникли новая база свободы да несколько групп наемников, по слухам, не приблудных, а нанятых свободой в силу нехватки собственных людей. И, как водится, туда сразу хлынули сталкеры. Неспроста же свобода вдруг решила организовать большой лагерь в тех местах. В итоге много кто хорошо заработал. Больше всех, естественно, свобода. Они появились там первыми, и им еще и наследство коренных обитателей досталось. А теперь долина — просто еще одно место, где шанс повстречать бесхозный артефакт столь же мал, как и на кордоне. Вот и о некоторых причудах броса пока мало кто знал, а сталкеры осведомленные о сем рассказывать, кому попало, не спешили. Время от времени брос порождал артефакты по самой границе своих территорий. Иногда их невозможно было достать, слишком глубоко внутри они оставались. А иногда их выплевывало в сторону, и тогда можно было свободно брать, не опасаясь попасть в мясорубку или наглотаться радиацией. Чаще всего такое происходило зимой, за несколько дней до выброса и в жаркие летние дни сразу после выброса. Оле посчастливилось стать одной из тех, кто об этой особенности броса был осведомлен. Там редко попадалось что-то действительно ценное, но зимой, так близко к кордону, пару медуз подрезать — уже улов весьма солидный. Главное — не нарваться на пастора. Согласно последним сплетням, этот сумасшедший ублюдок остался жив после похода к ЧАЭС, или святого паломничества, как выражался сам пастор. И теперь, вполне вероятно, вернется в район своего старого промысла. Район этот как раз — границы броса. Оля его хорошо помнила. Пастор пришел в их лагерь, неся слово Божие. Девочки пустили его, хотя на подступах Кикимора едва не продырявила ему башку, посчитав легендарным мутантом изломом. Грязный весь, в плаще, морда странная, чем не излом. Но что-то ее удержало от рокового выстрела, и она подпустила его поближе. Невооруженный, пожилой мужчина, в старом, потасканном и жутко грязном плаще, с чернильно-черными глазами. Его и на периметре лагеря за мутанта приняли, едва не нашпиговав свинцом. Вовремя на месте остановился. Однако за пределами лагеря они никогда не убивали без нужды, даже крыс. Исключение Кикимора. Несмотря на все попытки Ильзы как-то повлиять, снайпер часто убивала без особой к тому причины. «Навык надо поддерживать», — был вечный ответ Кикиморы на любой укор. Зачастую они стреляли только в крайнем случае, но открытые нападения на лагерь всегда пресекалось на корню. По правилу, лучшая защита — нападение. Тут уж никаких оправданий быть не может. Если тебя хотят съесть, защищайся или стань обедом. У природы все просто. Тот, кто хочет позавтракать, далеко не всегда становится едоком. Бывает, главным блюдом завтрака становится как раз тот, кто хотел есть. Но парень для мутанта слишком уж странный был и остановился аккурат у черты, шагни за которую обязательно получил бы пулю. Будто чувствовал эту незримую черту. На сказки про изломов он не слишком тянул. Хотя глаза смущали, и если бы он не заговорил с девочками, они, скорее всего, все равно начали бы стрелять. И остался бы пастор там лежать в травке с дыркой в голове. Парень представился. «Пастор воли его! Я есмь святой Павлик!» — торжественно объявил парень, и девочки на периметре опешили, а спустя минуту ответили ему звонким смехом. Кикимора вот чуть с крыши не выпало. Так забавно он смотрелся, с воздетыми руками, постной миной на лице, и этим его «Я есмь святой Павлик!» В процессе знакомства и выяснения обстоятельств его визита Выяснилось, что святой за пазухой держал обрез, заряженный картечью из рубленных гвоздей. Надо полагать, чтоб в крайнем случае свою святость поддержать не только его словом, но и хорошим зарядом в упор. А к ним пришел не только со словом Божиим, но и просьбой скорбной. Если коротко, парень зверски хотел жрать. Первое время, пока забавный сталкер оставался с ними, его считали хитрым пройдохой. Скорее всего, даже окурком, который изобрел прекрасный способ попрошайничества в зоне. Сталкер — существо зачастую суеверное, и святой Павлик обычно не бедствовал. В этот раз ему почему-то не везло. Собственно, ему и в тот раз не повезло. Едва сообразили, что пастор вовсе не хитрый пройдоха, а действительно верующий и крепко свихнутый проповедник, к нему приставили надзирателей и ограничили передвижение. Была вероятность, что его могли подослать с какой-нибудь неприятной целью. Однако пастор не предпринял попыток сбежать, даже не возмутился, когда его заперли в четырех стенах и стали охранять. Вместо этого он с жаром начал проповедовать терпимость и воздержание своим охранницам. По сути, он был даже доволен своим новым положением пленника. Ну а что? Кормят, охраняют, крыша над головой. Зачастую окурки зоны не имеют ничего из перечисленного. Как говорится, грех жаловаться. Спустя пару дней для всех стало очевидно, что Павлик — просто очередной псих. Его проповеди, по большей части, просто доставали, но некоторые девчонки начинали прислушиваться. Пастор посеял сомнения, и до смуты оставалось рукой подать. Ильза с таким мириться не пожелала. Его попросили очистить помещение и свалить в темпе вальса. Пастор в ответ грозил небесной карой, гневом Господним и казнью египетской. Жаркие речи грозного проповедника прошли в туне. Оказавшись за периметром лагеря, под прицелом десятка стволов в руках рассерженных женщин, Павлик попытался торговаться, забыв свои угрозы. Кто-то тогда передернул затвор, и пастор упал на колени, воздев руки к небесам. Так как и это не подействовало, он пообещал важную информацию о том, где можно довольно легко находить артефакты. Вызов, известный, впрочем, как «каблуки», стал владельцем тайны пастора. Как выяснилось со временем, тайны не его одного, хотя святой Павлик клялся небесами, что кроме него тайн Броса никто не знает, ибо ему их открыл лично Господь в приватной беседе. Такие важные тайны он открывал только самым святым детям своим. А так как, по утверждению пастора, в зоне святых больше не было, ибо вся зона безвозвратно и очень глубоко погрязла в бездне пяти смертных грехов, тайной этой владел он один. В процессе еще и перечислил, в каких конкретно грехах погрязли Олины подруги. За информацию его терпели еще месяца два, но проповедник совсем страх потерял. Потребовал строить часовню и непременно с его деревянной статуей в полный рост, непременно у входа. В ней он будет принимать грешников зоны и наставлять их на путь истинный, а вызов станет его личной гвардией, естественно, немедленно по факту строительства часовни, обретающих статус святых. Предупредил Ильзу, чтобы она сбросила свое бесстыдное платье, открывающее взору всякому места срамные и развратные, и надела подобающий всякой доброй деве костюм, непременно из шерсти. Ильзу это бесило. Кикимора лишь посмеивалась, но в один прекрасный день, рано поутру, вся группировка с открытыми ртами взирала на то, как охранницы пастора, бывшие при нем чуть не круглые сутки, с фанатичным блеском в глазах начинают что-то строить прямо в центре поселка. Вечером, когда строители улеглись баеньки, Ильза собрала еще не свихнувшихся девочек, включая Олю, и объявила, что проблему пастора пора решать радикально. Оля тогда предложила самый простой выход — ножом по горлу, за что получила отповедь, слегка матерную. Ильза решила поступить строго в духе моральных тезисов вызова. За пару часов до рассвета пастора оглушили, связали, погрузили на носилки и выбросили во враг на краю броса. Рядом кинули нож, чтобы он через часок-другой смог освободиться. Кикимора на прощание посоветовала ему больше не мелькать возле базы, а то сделает ему третий глаз во лбу. Больше пастор их не беспокоил, но на краю броса они его иногда встречали, Первое время опасались, что будет мстить. Были даже мысли выследить сумасшедшего и пристрелить по-тихому. Но пастор о мести и не думал. Вместо этого при каждой встрече он бросал свои дела и долго шел за поисковой группой громогласно, будто стараясь докричаться до центра зоны, обвинял их в 5 смертных грехах, рассказывал им, какие они ужасные люди и что ждет их после смерти гиенна огненная. Доставал сильно, но убивать его не стали. А потом святой Павлик куда-то пропал. И вот по осени, повстречав сталкеров, пообщавшись с ними немного, Оля узнала, что стало с пастором. Он не сгинул в аномалии, не был съеден мутантами или убит менее терпеливыми к религиозной херне сталкерами. Святой Павлик отправился в паломничество к входу в Царство Божие. Что он имел в виду, никто не знал, но нашелся-таки сумасшедший, который составил ему компанию. И пастор ушел. И не вернулся. А этим летом объявился в баре долго и сходу начал проповедь. По слухам, его выдворили прочь уже следующим утром, за что он громогласно проклял долг и заявил, что никогда не построит на территории таких страшных грешников свою церковь. Воронин, наверное, был убит горем. В общем, имелся неплохой шанс повстречать этого психа. А не хотелось бы. От него не так-то просто отделаться. Умеет он в душу залезть и все там с ног на голову перевернуть. Особенно легко залезть в душу, если под боком доверчивый дебил, способный поверить в убедительный и жаркий бред пастора. Увы, падки идиоты на слепую веру во что попало. Вопреки опасениям Оли, их пути не пересеклись. То ли пастор не вернулся в родные края, то ли обходил свои угодья где-то в другом месте. Они спокойно прошли к холмистой местности, слегка приподнятой над уровнем всей остальной поверхности. Издалека выглядело совсем невинно. Холмы, укрытые снегом, деревьев почти нет, тишина и покой. Только кое-где снег отражает солнечный свет слишком ярко. Ночью этот снег светился. Тоже очень красиво. «Пройдем там», — Оля указала пальцем на край холмов. «Не вздумай подниматься на холмы. Там смерть. А здесь внимательно смотри по сторонам. Блеснет что-то или снег странный увидишь, говори мне. Понял?» Семен кивнул головой, но Оля сильно сомневалась, что он хоть что-то заметит. Пока шли, она иногда говорила с ним, показывала то в одно место, то в другое. Рассказывала о знаках, по которым можно было понять, что в этом месте притаилась аномалия. Семен внимательно слушал и кивал. Может, даже запомнил что-то. Она рассказывала ему, что за аномалия там может ждать, что делать, если угораздило попасть в нее, и как выжить. Рассказывала, как здесь остаться в живых, но не слишком активно. В голове девушки еще на базе зародилась одна не очень хорошая мыслишка. Несмотря на убеждения, со смертью почти всех подруг они сильно поблекли и трансформировались в сторону большей гибкости, несмотря на добродушный по большей части характер, мыслишка уходить не желала. Засела, как заноза, и не давала покоя. Пока Велеса нет, пока лом дрыхнет на базе, она может без особых проблем снять со своих плеч этот лишний рот, способный есть за 4, даже не пачкая рук. Просто послать парня в аномалию за артом, будь таковой попадется на пути. 9 из 10 Семен оступится и погибнет. В зоне много способов покончить с человеком, не морая рук. Выбор исключительно богат. Что-то мешало ей так поступить. То ли старые убеждения, приведшие вызов к полному истреблению, то ли вина перед Велесом. Все-таки Семен вроде как его друг. С другой стороны, этот друг — одна большая проблема в виде одного большого ненасытного желудка. Оля мучилась с этой мыслью всю дорогу. Увидев новую аномалию, девушка открывала рот, чтобы послать Семена на верную смерть. Но вместо этого вдруг начинала рассказывать, что там притаилось и как это увидеть. Вскоре ее вся эта ситуация начала жутко злить. Когда они прошли с 0,5 км по краю броса, она заметила признаки новой аномалии. Знаком потребовала остановиться, закрыла глаза и начала рассказывать, почему она решила, что там аномалия. Еще некоторое время она пыталась мысленно саму себя убедить в необходимости смерти Семена. Вроде получилось. И она попыталась вновь. Не вышло. Семен узнал немного больше об окружающем мире, а Оля покраснела от злобы на саму себя. Кто знает, как бы повернулась жизнь Семена дальше, и была бы эта самая жизнь дальше вообще, но случилось то, что решительно изменило мнение сталкера Оли. Впереди показался человек. Судя по синему лицу, окровавленной одежде и большой черной дырке в груди, человек сей был совершенно мертв. Он заметил парочку сталкеров и, постоянно проваливаясь в снег, поспешил к ним. Оля знаком показала Семену на место чуть в стороне от их пути, сама быстро сместилась в другую сторону. Спешащий к еде мертвец оказался посреди снежной пустыни в поле зрения двух стрелков, не мешающих друг другу. «Семен, у тебя патроны покрупнее», — сказала девушка, присев на корточки и подняв свой скорострельный, довольно-таки миниатюрный автомат. «Разнеси башку. Будет мало, я добавлю на подходе. Стреножим падлу и в рот его, пусть себе ползает, сука!» «Много патронов надо», — пробасил Семен. Оля на него не смотрела, держа в прицеле существо крайне опасное на близких дистанциях. «Они прочные. Этот один совсем». Оля не спускала глаз с монстра. Ждала выстрелов Семена, желательно точных. Выстрелов не последовало. Зато заскрипел снег. «Ты куда, идиот?» — воскликнула Оля, вскочив на ноги. «Он же сожрет тебя!» «Семен справится», — ответил Семен, смущенно улыбнувшись, но шага не сбавил. «Ой, бля!» — проговорила она, кинув взгляд на место, где недавно стоял Семен. На снегу лежали его автомат и рюкзак. Первым порывом было спасти идиота, перехватив его коротким марш-броском и нашпиговав мертвеца пулями раньше, чем гигант окажется вблизи смерти. Но эта мысль быстро уступила место уже знакомой, мучившей ее с утра. Оля опустила оружие. Черт с ним, сам выбрал свою судьбу. Рисковать шкурой ради малознакомого дебила Оля не желала ни под каким видом. Она осталась на месте. Но автомат и рюкзак парня подобрала. Осталось дождаться, когда мертвец вопьется зубами в горло Семена, после этого, убедившись, что парень мертв, она вернется на базу. Пока труп будет пожирать гиганта, она успеет 100 раз вернуться. Преследовать ее, имея под боком такой внушительный запас продовольствия, мертвец не станет. Однако события развивались не так, как вполне обоснованно ожидала сталкер. Семен приблизился к мертвецу, и тот немедленно прыгнул, ухватив бедолагу за плечи. Еще мгновение, и зубы сомкнутся на шее гиганта. Теперь, когда мертвец ухватился, его уже не оторвать от жертвы, если под рукой нет парового молота или Велеса с его невозможной физической силой и свихнутым отношением к мертвецам. Оля до сих пор не могла привыкнуть к тому, что любовь всей ее жизни не делает абсолютно никаких различий между химерой и зомбаком, между кровососом и коровой тоже. Единственный критерий различия — приличный и неприличный. Первый от второго отличался уровнем воспитания, которое выражалось в поведении. Жутко это раздражало. Семен ударил покойного 2 кулаками сверху вниз по плечам. Просто поднял кулаки и, громко ухнув, опустил их на плечи необыкновенно сильного, фантастически живучего монстра зоны. Сразу затем морозный воздух наполнился сочным хрустом и обиженным воем мертвеца. Покойник ушел в снег по пояс. Рук у него больше не было. Обе вырвало из плеч. Одна упала в снег, другая так и висела на Семене. Вооружившись этой рукой, ухватив ее за запястье, гигант широко размахнулся, снова ухнул, и воздух разорвало смачным влажным треском. Голова мертвеца стала овальной, вой превратился в булькающий хрип, а Семен снова замахивался рукой несчастного. Теперь Оля охотно верила, что история встречи Велеса с давным-давно пропавшим другом может быть правдой, или, скорее, совсем незначительным преувеличением. Все-таки, несмотря на увиденное, Оля сильно сомневалась, что кто-то способен одним ударом кулака отправить в нокаут звериную химеру, тварь крайне редкую в зоне и смертельно опасную. Семен ухнул в третий раз, и рука развалилась на куски. Впрочем, голова покойника к тому времени уже практически не проглядывалась. По плечам она сейчас стекала фрагментами и потоками вонючей розово-черной жижи. Мертвец, тем не менее, еще подергивался. Семен ухватил обезглавленный труп за шкирку и развернулся обратно. Так он его волоком и тащил курсом к Оле, зачем-то смущенно улыбаясь. Девушка с довольно большими глазами автоматически отступила на пару шагов назад. Семен до нее не дошел, вырулил к аномалии, только что описанной ему сталкером, и бросил туда тело, отчаянно дрыгавшее ногами. Воздух сжался, поймав свою жертву, и в 2 секунды от мертвеца остался только плотный комок плоти, который со шлепком вмяло в снег. Теперь аномалию было видно невооруженным глазом. Совершенно ровный круг вонючей жижи и раздробленных в крошку костей отмечал ее местоположение. Семен вернулся к попутчице, слегка покраснел, принимая вместе с автоматом и рюкзаком неприличные слова восторга и похвалы, а потом задумчиво нахмурился. «Эту броню, что на тебе, ее же клыком или когтем хер порвешь, да?» — деловито осведомилась девушка, когда восторг уступил место практичности. «Да, вроде», — ответил парень, он, честно говоря, в точности не помнил, но вроде бы босс отзывался об этой броне как о материале, который не пробьет даже пулеметная пуля. А вряд ли такая пуля бьет сильнее, чем клык или коготь. Ну, по идее, точно-то Семен не знал. «Отлично!» — Оля улыбнулась, вытянула руку, достав до бицепса гиганта, ободряюще его похлопала. «По зомбакам, собакам и другой мелкой хрени мы, значит, не стреляем. Будешь, Сема, патроны нам экономить». Семен кивнул, по-прежнему хмурясь. Он не совсем понимал радости девушки, но ее восхищение его огромной силой Семену нравилось. Он хотел быть полезным, и раз для этого надо отказаться от оружия, почему бы и нет? Все равно оно не так удобно, как кулаки. Семен никому не признавался, но каждый раз, стреляя, он почему-то боялся, что попадет в себя или кого-то другого. Стрелял он неплохо, но ничего не мог с собой поделать. Этот глупый страх никогда не покидал сердце гиганта. А еще ему не нравился шум выстрелов. Было в нем, в этом резком стрекоте, что-то неприятное уху. Так что в какой-то степени он был даже рад отказаться от стрельбы. Правда, все же попросил разрешения оставить автомат себе, на всякий случай. — В смысле? — не поняла сталкер вопроса. — Я не собираюсь у тебя ствол забирать. Больной, что ли? Оружие всегда под рукой держи. Тут, блядь, зона, а не парк развлечений. Просто не стреляй, если можешь справиться так же, как вот с этим трупаком. Понял? Семен кивнул, радостно улыбаясь. Оля не отобрала у него автомат и даже разрешила стрелять, если в этом будет необходимость. Она хорошая, как босс, только еще лучше. Потому что боссу иногда бывает плохо, и он становится странным. А Оля всегда такая, как босс, когда у него с головой все в порядке. Семен начал относиться к девушке с большим уважением, почти как к боссу. Они двинулись дальше. Артефактов в пути не попалось, а может, все артефакты занесло снегом, и они не смогли их обнаружить. Мутанты тоже не попадались, да зимой их и не часто можно повстречать. А мертвецов, которые с одинаковой частотой встречаются круглый год, из-за некоторых уникальных особенностей физиологии, больше в окрестностях видать не было. Прогулка вышла легкой и очень познавательной для Семена. Впрочем, к вечеру она стала не менее познавательной и для Оли. Когда небо потемнело, и она объявила Семену, что ночь они проведут в поле для повышения его квалификации, в сердце девушки зажегся огонек любопытства. Ночлег организовали прямо в поле. Причем девушка немало удивилась, когда гигант без всяких пояснений начал раскапывать снег аккуратной ямкой, стараясь не трогать края. Как выяснилось, он кое-что знал о жизни и ее некоторых специфических особенностях вне городских стен. Свойство среди сталкеров довольно редкое. Обычно сюда лезут те, кто без понятия, как разжечь костер, не имея спичек. Ей даже доводилось встречать сталкера, который спал в поле в настоящей палатке. Правда, он не поздоровался и даже ни разу не шевельнулся, пока она обыскивала палатку, карманы и тот форменный бедлам, что устроили в ней неизвестные люди, продырявившие парню череп. Ничего полезного она тогда не нашла. Убийцы сталкера-балбеса утащили с собой все, что могло представлять ценность. Но картинка эта, палатка посреди аномального мира зоны, въелась в память очень отчетливо. Устроившись, Семен первым делом стал рыться в рюкзаке, а потом с ужасом выдохнул. — Мы еду не взяли. — Ага, — зевнув, сообщила Оля. — Бля, не дергайся ты, завалишь нас снегом. Тут и так дубак будет, ветра мне, блядь, еще не хватало. Устроились в снежной яме спина к спине. Со стороны, по крайней мере, с расстояния метров в 10, их не заметил бы даже мутант. Был тут еще один плюс, кроме прочих. Ветер не беспокоил, в яме постепенно становилось чуточку теплее, и любой зверь, решивший напасть, обязательно навернется вместе со снежным карнизом, переполошив спящих людей. Обычно один не спал в таком лагере, и отступать от правил выживания в местах сих Оля не собиралась, отдав первое дежурство Семену. Потому что в первую половину ночи, если кто и забредет, так только зомби. Куда опаснее вторая половина. Тут и химера может на огонек заскочить, и море других тварей. Еще один плюс такого лагеря состоял в слабом запахе людей. В яме ветер почти не ощущался, и животным будет трудновато выследить их по такой тонкой ниточке. Что интересно, она не сама догадалась. Об этом плюсе с запахами ей поведал Велес. Однажды, вернувшись с охоты, возмущенный до глубины души, он рассказал о троих невоспитанных сталкерах, из-за которых он 3 часа бегал по полю, пытаясь понять, откуда пахнет людьми, а под конец просто свалился в яму, коварно выкопанную этими жуткими грубиянами, точно там, где я бежал. Все трое являлись грубиянами, невеждами и извращенцами. Почему еще и извращенцами, он тогда не пояснил, но поклялся, что не причинил им вреда, хотя стоило бы, потому как у них даже риса не было, ужасно темные люди. Ей оставалось только посочувствовать бедным людям, коим не повезло повстречаться с удивительным и, где-то глубоко в душе, очень добрым сталкером Велесом. По большому счету, такое с виду абсолютно незащищенное укрытие становилось надежнее любого дота. Правда, для двоих все еще не слишком. Стволов мало, согреться не так-то просто. Семен дискомфорта не испытал ни капли, за исключением мук голода. Но, увы, Оля осчастливила парня новостью, что она тоже не взяла еды. И эту ночь, а также половину завтрашнего дня, они проведут в поле без крошки во рту. «Привыкай, Сема!» — присовокупила она к своим словам ободряющую фразу. «Сталкер зачастую ест мало. Редкие консервы, которые на вкус часто хуже, чем подошва». Несмотря на бодрый тон и улыбку, уже неразличимую в сгустившихся сумерках, да в положении спина к спине, слова Оли Сему почему-то совсем никак не вдохновили. Он ответил ей таким протяжным и печальным вздохом, что сердечко ёкнуло. На мгновение она даже пожалела, что не взяла хоть краюшку хлеба. Конечно, слабость оказалась временной и быстро уступила место расчетливым эмоциям сталкера, знавшего цену продуктов в зоне. Нужно уметь голодать сутками, иначе ноги протянешь, впервые столкнувшись с такой проблемой где-нибудь в Припяти, а то и вовсе людей жрать начнешь. А люди здесь те еще. Некоторых есть опасно, радиация кругом. Так что каннибализм табу по причине аморальности и, самое главное, возможности отравления. Сон не шел, и огонек любопытства быстро превратился в пожар. Оля не смогла сдержаться и шепотом начала задавать Семену вопросы. Он шепотом отвечал. И очень скоро девушка узнала много о том, каким Велес был в прошлом. Не сказать, что все ей понравилось. Что-то заставило ее хмуриться, что-то улыбаться. Но пожалеть о своих вопросах ей не пришлось. Семен знал больше, чем Лиза, и говорил совсем с другой позиции. Как быстро выяснилось, он босса почти боготворил. причем за такое, что Оля не сразу поверила услышанному, даже переспросила. После сего разговора ее гордость за своего любимого не знала границ. Он, будучи обыкновенным человеком, смог победить в рукопашной эту гору мышц, легко рвущую в куски оживших мертвецов зоны. Она уснула с улыбкой на устах, довольная и гордая за своего избранника. А утром на рассвете пинком подняла Семена. Парень подскочил, от неожиданности обрушив край ямы и похоронив под снегом свой автомат. Оля ни слова не сказала, вообще не обратила внимания. Она напряженно вглядывалась в горизонт. Семен бросил туда взгляд. По снегу бредет человек, причем бредет курсом к ним. Отметив сей факт, гигант начал ожесточенно рыть снег, ища автомат. Нашел он его, когда незваный гость был уже на расстоянии десятка метров. — Ебать колотить! Господи, прости, ну какого, сука, хуя! — прорычала девушка, разглядев незнакомца. Тот, мрачно хмуря брови, также уверенно шел к ним. Капюшон сброшен на спину, плащ драный и грязный, морщинистое лицо застыло в гримасе отвращения сразу ко всему этому миру. — Покайтесь, грешники, ибо ждет вас гиенна огненная! — И будете распяты вы на адских крестах за грехи ваши тяжкие!» Воздев руки к небу и лицо туда же, практически завыл незнакомец. Семен неосознанно перекрестился. Оля вполне осознанно яростно заскрипела зубами. «Еды нет! Вали нахер, пастор!» — заявила она, держа автомат у бедра, в случае чего одно мгновение и незнакомец наглотается пуль по самое не балуйся. «Лжешь, нечестивица! Святому человеку лжешь, грешница!» — остановившись, заявил пастор. Прищурился, поскреб лоб почти коричневыми ногтями и вдруг с большим отвращением сказал: «А, это ты, грешница распутная! Я помню! Я все помню!» «Нахуй пошел в темпе!» — подняв оружие, зарычала девушка. «Бойся!» — воскликнул пастор, воткнув в небо перст указующий с сильно обгрызенным ногтем. — Бойся, юноша! Распутница сия! Господа гневит уж много лет! Я помню! Теперь палец остановился прицелом на Оле. — Помню, как вы, бездушные грешницы, выставили меня прочь за порог свой! Как, несмотря на мольбы мои слезные, вы не дали мне даже корки заплесневелого хлеба! Я помню, как умолял вас о глотке родниковой воды, но и в том вы отказали мне, погрязшие в грехе бездушия и распутства. И страшна хула Господня падет на вас, презренные блудницы!» Палец переместился на оторопевшего Семена. «Беги от нее! Беги, юноша! Я вижу, дух твой чист еще от смрада грешницы сей! Спасай себя, спасай немедля, ибо придет ангел Господень и спросит у тебя, видел ли ты грешницу распутную, что топчет святую землю, сея грех и прелюбодейство окрест себя? И что ты скажешь ангелу его? Спасай свою нетленную душу, ибо...» Грянул выстрел, пуля взбила снежный столбик у ног пастора. Подавившись словом, он мрачно посмотрел на ямку в снегу. Мрачно, но без страха. Глубоко вздохнул, взгляд поднял. — Ну, хоть галетку какую-нибудь, может, завалялась где, а? — Сами жрать хотим, — рявкнула девушка. — Пиздуй отсюда! — Грешница! — мигом преобразился пастор и, развернувшись, потопал прочь, едва переставляя ноги. Руки пастора опустились, голова упала на грудь. Казалось, он сейчас упадет без сил и тут же умрет. Семен не смог сдержать эмоций и печально вздохнул. Он бы сейчас отдал несчастному свою еду, если бы она у него была. Оля вздох заметила и, гневно сжав губы, выпустила пару пуль пастору в район пяток для скорости. Пули легли очень близко, однако ног не задев. Пастор подскочил так, что чуть из плаща не выпрыгнул. Оглянулся, увидел, как Оля целится ему в затылок, подхватил полы плаща, задрал их чуть не до подмышек и, высоко задирая колени, стремглав рванулся прочь. Получалось не шибко быстро, а иначе в снегоступах бегать и не получится. Носами закопаешься в снег и упадешь. Впрочем, и так шанс впечататься носом в снежный покров весьма высок. Пастору повезло. Он успешно избежал опасности, ловко проскакал с полкилометра, прежде чем перешел на спокойный шаг. Всю дорогу он непрерывно орал. — Грех! Грех поселился здесь! Распутная грешница отравила землю! Грех! Грех! И все в таком же духе. Даже прекратив бежать, он что-то кричал в их сторону и грозил кулаком. Но из-за расстояния слов разобрать уже не получалось. Отчетливо слышалось только визгливое «Грех!» «Ебаный страдалец!» — проворчала девушка, когда голос пастора совсем стих. Семен согласно кивнул. Бежать по снегу и притом орать непрерывно. Тут не у каждого молодого, здорового парня дыхания хватит. А этот, вроде бы голодный и смертельно уставший человек, легко преодолел почти километр, да еще и не запыхался ни капли. «И как он еще в аномалии не сдох?» — покачав головой, недоуменно произнесла девушка. — Может, зона его забавным находит, вот и хранит? — Бррр! Урод, бля! — А почему у него такие странные глаза? Оля пожала плечами. Никто не знал. Просто у пастора были такие вот глаза. Черные, будто в них чернил налили, затягивающие, какие-то даже зловещие. Если не знать этого проповедника, легко можно уверовать в его мистическую суть. Может, где такие идиоты, уверовавшие, и сейчас есть. «Что-то мне расхотелось тут болтаться», — проворчала Оля через полчаса движения по краю броса. Она почти перестала выглядывать артефакты и в какой-то момент поймала себя на том, что ищет взглядом фигуру святого Павлика вместо даров зоны. «Возвращаемся». Что-то ей подсказывало, что день только начинался и без сюрпризов не кончится. Только она даже подумать не могла, что зоны готовят ей такой жуткий сюрприз. Да не один, а сразу три. Вернулись нормально, без инцидентов, и даже наткнулись на артефакт, который, к неудовольствию Оли, все еще бывший под впечатлением от встречи со старым знакомым, заметил Семен. Ничего особенного, обычный светляк. Когда-то бешено дорогой, а сейчас за него приличную цену даст разве что торговец организации. Арт лежал присыпанный снегом в чистом поле. Семен заметил что-то странное и, отклонившись от курса, пнул снежный барханчик. Слегка светящийся овал с острыми шипами покатился по снегу. — Больше так, блядь, не делай! — похвалила его Оля. — Увидел? Говори мне! Обычно он в электро сидит, и уже не один сталкер так ласты склеил. Сначала брось что-нибудь, проверь. — Веришь, нет, но я тебя хранить хуй стану. «Брошу на земле, и сожрут тебя собаки. Все понял?» Семен кивнул, но Олина отповедь настроение не испортила ни капли. Он сам нашел артефакт. А Оля так и сжалилась и спустя 10 минут пути сказала. «Сем, молодец. Арт хороший. Только не нервируй меня больше. Я от нервов стрелять начинаю». Намека Сема не понял. Подтексты ее ворчливой похвалы тоже. Так что до самой базы сиял, словно медный тазик, да опосля песочку морского. Метрах в 20 от входа Оля сделала знак остановиться и, поднимая автомат, кивком указала на маленькую березовую рощу в стороне от входа. Сама стала медленно подходить к лесу, а Семен, верно поняв знак, двинулся в обход, заходя непонятно кому в тыл. Микроскопический лесок казался совсем пустым. Листьев по случаю зимы нет, между деревьев никого не видно, а спрятаться за таким деревом даже Оля не смогла бы. Слишком они тоненькие. Но Семен привык подчиняться приказам старшего. Пока босс отсутствует, его голосом является Оля, а голосом босса глаголит истина. Единственный из людей, сумевший уделать Семена голыми руками, почти что божество в глазах гиганта, только за ним он признавал право командовать собой. А раз признав такое право, Семен не мог от него отказаться. Да и не хотел. С тех пор, как умер отец, ему глубоко в душе всегда хотелось, чтобы появился такой вот человек, способный направлять его, говорить ему, что делать. Ведь не зря отец говорил: Ты, Семка, дебил полный, но мой сын вроде. В общем, Семка, ты один пропадешь. Тебе рука нужна, вот чтобы крепкая была, чтобы ты, дурак, в беду не попал. А все равно попадешь, дурак, потому что ты. Он и правда попал, и тогда вспомнил эти слова отца, как оказалось, пророческие. А он у него всегда правду говорил, никогда не ошибался. Великий был человек. Семен очень трепетно относился даже к памяти о нем. Пока они обходили лесок, он ничего не замечал, а потом среди деревьев что-то мелькнуло, и обходить больше надобности не осталось. Притаившийся за деревом человек, почему-то не проваливаясь в снег, вышел прямиком к Оле. Впрочем, стоило поближе присмотреться, и становилось понятно, почему этот человек не проваливался и почему так легко прятался.